эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных, 20-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как найти свое призвание». Автор-сказитель Андрей Кожарский. Здравия тебе, Андрей. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Первым делом я вас поздравляю с прекрасным праздником, который сейчас празднует весь славянский мир. Это весеннее равноденствие. И именно весной прекрасно начинать новые дела, потому что это время наполнено энергиями самой природы. И об этом мы сегодня как раз будем говорить. Хорошо, я присоединяюсь к твоим поздравлениям и спешу отметить, что целая череда весенних праздников начинается по разным календарям, и по языческим, и по родноверческим, и старообрядческим, и староверческим. Ну, старообрядческий здесь немножечко, конечно, лишку маханул, но все-таки тоже там празднуют по-своему, отмечают. Не знаю, честно говорю, как, но вот мне кажется, что отмечают. Вот. А все-таки вот эти, вот, которые родноверческие, языческие, староверческие, они между собой как-то переплетаются, где-то кто-то по-своему чуть-чуть, где-то как-то схоже. Но, во всяком случае, друзья, с наступлением вас, наших весенних праздников. Вот тут я с Андреем полностью согласен и думаю, что нас всех в конечном итоге должны примирить вот эти наши понимания, что у нас кровь едина, рода единая, и какие-то там, может быть, и есть отличия, но не должны у нас вырастать в какую-то вражду. Вот это самое главное, на мой взгляд. Итак, Андрей, да. Как найти свое призвание? Вот давай немножечко так пофилософствуем чуть-чуть, да? Что такое есть слово «призвание», что оно означает? И уже потом перейдем к тому, а как же все-таки его найти? Ну, даже если обращаться к самому слову призвание, то это значит, что я призван для чего-то, да? И вот как раз вопрос, для чего же я призван на эту землю, он и у нас сегодня будет разбираться, и он для многих остается открытым. И когда ты сказал «для чего-то», значит, кто-то тебя призывал, тогда вопрос, а кто тебя призывал? Для чего-то будем разбираться, а кто тогда тебя призывает и как это происходит, призвание? Да, ну, теория такая, что каждый человек приходит, каждая душа приходит на Землю, на наш план проходить духовный опыт в конкретном физическом теле. И каждый человек имеет, откуда призвание, имеет свою специализацию. То есть мир так устроен, да, то есть мы можем взять очень похожие на человека организованные группы животных, насекомых, и там идет очень такая четкое распределение обязанностей, да, то есть, ну, например, если взять вот близких для меня пчел, там есть пчелы рабочие, которые носят мед, есть матка, которая управляет всем ульем, есть пчелы, которые обслуживают расплод молодых личинок и отложенные яйца. Есть пчелы, которые охраняют, кто-то совмещает какие-то функции, и есть трутни, которые тоже имеют свое очень важное значение. И любое организованное общество, вот природное общество, если взять, то оно имеет очень четкую структуру и четкую функциональность различных слоев, скажем так, да. И единственное, вот отличается от этого человек, который имеет разум, и из-за этого, может быть, он занимается чаще всего не тем, что, для чего он призван, почему, да, сразу возникает вопрос. Ну, потому что в нас с детства закладывают очень много различных программ, начиная с детского сада, родители, школа, средства массовой информации. и так далее, и так далее. И получается, что когда человек окунается во взрослую жизнь, он начинает просто чаще всего пробовать. Вот это не понравилось, это дело тоже не понравилось, а что же мое? И часто очень годам где-то вот к среднему возрасту, условно говоря, к 35 годам, у многих людей, ну вот я уже по опыту знаю, возникает вопрос, а чем же, для чего же я вообще на этой земле существую? То есть вопросы уже такие из практических, они уходят в область философских, мировоззренческих, для чего, кто я, для чего я прихожу на эту землю, для чего живу, для чего умираю. И это можно назвать большим таким объемным словом предназначение, но мы сегодня рассматриваем один из аспектов, это призвание, то есть это более такое практическое применение вот этого знания, которое можно использовать, зная его в личных целях, и очень эффективно. Так, давайте... Мне кажется, я немножко так ухожу в какое-то в такое размытое повествование. Ну, я же тебе сам предложил чуть пофилософствовать. Да. Так что никуда не уходишь, я все держу под контролем. Хорошо, Алексей. Давайте я немножечко расскажу о себе, чтобы вы понимали, как у меня проходил этот путь поиска призвания. Ну, вот он начался. Давай. Да. Ну, вот он начался тоже примерно где-то в 35 или в 37 лет. Когда вот передо мной встали вот эти вот очень важные вопросы. Ну, для меня они были важны. И вообще, чем в жизни заниматься? Потому что, как раньше там, верхи не могут, низы не хотят, да, так и здесь. У меня такой пошел какой-то дисбаланс между моим мозгом, условно говоря, между моим сердцем, между моим телом. И в тот момент все стало как-то сыпаться, и тело, и... непонимание, куда дальше двигаться, чем заниматься, как жить. Вот. Ну и когда человек задает такие вопросы, отправляет их во Вселенную, мы все это умеем, все знаем, об этом еще позже поговорим, то приходят ответы так или иначе в том или ином виде. И ко мне пришел вот тогда, в 2005 году, ответ в виде тренингов личностного роста, вот, на которой я прорабатывал, у меня такая была очень штука, которая меня сильно гнобила, это страх публичных выступлений. Вот, я пришел с таким запросом, но получил гораздо больше, и я понял, что мир, он гораздо более интересный и многогранный, чем то, что я обычно представлял. То есть моя предыдущая жизнь вот, до этих тренингов была примерно такая. То есть я как лошадь был с шорами, да, и шел вот куда-то по какой-то узкой дорожке вперед и не видел, какие красоты окружают меня вокруг. Есть такая, кстати, японская поговорка: «Сделай шаг из-за дерева и увидишь гору Фудзияма». Вот примерно такое произошло со мной. И я окунулся в кучу интересной литературы и нашел такую вещь, как призвание. Такое понятие, как призвание. Я начал это изучать, и оттуда я ко мне пришло понимание, что можно не просто как бы жить и где-то работать, да, а можно найти свое любимое дело и им заниматься, и получать от этого и удовольствие, и энергию, и финансы, и быть гармоничным с собой, с миром, с окружающей средой. И это на тот момент меня очень сильно вдохновило, и я начал просто копать. Вот. И вспомнил какие-то случаи, истории своей жизни. Например, мне пришел, ну, вспомнил я фильм, в свое время советский фильм был как... «Стать счастливым». Там вот играла такая актриса Маша Дюжева, по-моему, если кто помнит, кто примерно там моего возраста. Там было так, ну, это фильм такой был советский, фантастический. Там какой-то ученый изобрел аппарат, которым можно было подключить любого человека и найти его призвание, ну, специализацию. И вот в одной школе там делали эксперимент, детей, которые учились, подключали к этому аппарату и давали им вот такие вот направления жизни, такая некая профориентация. И вот как результат был, там такая картинка у меня всегда всплывает, был районный конкурс «Лучший по профессии». Я, кстати, тоже в свое время в УПК его проходил, вот, по столярке, и занял даже второе место по району. Вот. И тут была такая же, в школе проводился такой же конкурс «Лучший по профессии», и выступали несколько ребят. И вот они, это было по слесарному делу. Им давали просто по куску металла листовому инструменты, и они за определенное время должны были что-то сделать. И вот как результат, кто-то сделал там кастрюлю, ну, условно говоря, да, кто-то сделал чайник, а парень, который как раз вот проходил через тот аппарат ученого, да, с определением призвания, он сделал из этого листа такую трубу, тромбон, по-моему, называется, с тремя клавишами, и даже сыграл мелодию. То есть вот можно так описать, что такое призвание и чем отличаются люди, которые идут по призванию, и те, которые как бы занимаются не своим делом. И меня часто спрашивают, вот, а как же у нас есть такой очень богатый жизненный опыт, мы где-то учились, получали какое-то образование в школах, в институтах, в каких-то в техникумах, в других учебных заведениях. И я понимаю, они говорят, что я понимаю, что это не мое, но чем заниматься, я не знаю, потому что очень много возникает страхов. Страхов, что, ну, во-первых, сожаление, что очень потратил много времени. Есть некий рабочий инструмент, который приносит деньги, например, да, но он не приносит душевного удовлетворения. И как найти вот это вот свое призвание? И я обычно отвечаю таким образом, что, ну, в принципе, учиться никогда не поздно, это раз. Во-вторых, на вашем месте в это время где-то сидит человек, который занимается не своим делом и страдает. Но он также получает деньги. Вот. Но он делает просто вот работу не по своему призванию и точно так же страдает, как и вы. И ваша задача просто найти это место, найти, во-первых, свою вот эту вот специализацию и заниматься тем, чем нравится. Потому что по себе знаю, когда занимаешься любимым делом, да и многие из вас, наверное, это чувствовали, то приходит очень много энергии. Она просто ощутима, реально. То есть вспоминайте, у каждого, наверное, были такие случаи, когда кто-то что-то делал, и у него прям начинали там, не знаю, дрожать руки, какие-то мурашки по телу от удовольствия, от радости. И, кстати, многие люди вот это свое любимое дело, они оставили его в качестве хобби. И это как раз один из тех элементов, которые нужно вот посмотреть более внимательно, если вы хотите встать на путь жизни со своим призванием. У меня вот призвание, которое я начал искать, оно вышло из детства. Я с детства очень любил заниматься фотографией. Там, не знаю, с класса с пятого очень плотно занимался. Тогда еще была пленка, не было никакой цифровой фотографии. Я фотографировал на пленочный аппарат черно-белый, печатал по ночам при свете красного фонаря в своей комнате фотографии. Небось, начинал со смены фотоаппарата, да? Нет, у меня было, от папы достался Зоркий 4. Это... А, у тебя сразу Зоркий, понятно. Да, ты не проходил весь цикл обучения, начиная с смены 6, 8. Из смены 8М я потом сделал стереофотоаппарат и на слайды снимал стереослайды. Это уже как бы... Вот это круто. Да, это следующий виток развития. Вот. И я как раз вот в тот момент, когда вот задался этим вопросом, а что же мое призвание, первое, что вышло две вещи, которые я смог найти в своей юности. Это фотографии, увлечение фотографией. И на тот момент, кстати, да, Я в тот момент работал в компьютерной фирме, был бренд-менеджером или там продакт-менеджером, как сейчас называют, по персональным компьютерам, по графстанциям, по ноутбукам. То есть я, так скажем так, в топе менеджеров компании находился, да, и в принципе, ну, как бы, все было нормально. Вот. Но не было вот этого душевного удовлетворения. И на тот момент я понимал, что да, фотография... Да, выбор вот у меня был между фотографией и столярным делом. Потому что я до безумия обожаю точно так же до дрожи в руках, с мурашками. Люблю заниматься деревяшками, запах это чувствовать. Я много работал в столярке в свое время. Но у меня к тому моменту была травма, и я просто выбирал между этими двумя вещами, чем заниматься фотографией. Ну, я посчитал, что фотоаппарат лучше деревяшек, легче деревяшек, его легче носить, и как бы это никак не повлияет на мои трудоспособности. Но когда я начал изучать фотографию, какой у меня уровень, я понял, что у меня уровень просто уже никакой. Вот для того, чтобы заниматься этим профессионально. Я пошел на курсы, научился там вот тому, что в данный момент было в тренде, так как мне это дело нравилось, у меня фотографии получались хорошие, просто мне нужно было, скажем так, техника, техническое исполнение подтянуть. И, в общем-то, потихонечку распространяя информацию о том, что я начал заниматься фотографией среди людей, друзей, знакомых, начали приходить заказы. И, в общем-то, вот с 2007 года, я уже в 2006 я уволился с должности со своей бренд-менеджера. И с 2007 года я стал уже уже практически плотно заниматься фотографиями. Снимал свадьбы, корпоративы, всякие праздники, в общем, практически все снимал. И, в общем-то, этим занимаюсь как основным бизнесом до сих пор. Правда, сейчас у меня уже немножко сместились приоритеты, и я фотографию так перевожу в более творческий режим. Вот, и ищу другие способы реализации себя, потому что призвание, оно такое, штука тоже текучая, очень сильно зависит от возраста, зависит от какого-то, наверное, багажа знаний, от развития души, и сейчас у меня там новые направления, новые тренды, куда вот я хочу дальше двигаться. Вот. Но фотография, она останется так или иначе со мной, потому что сейчас как бы любое дело требует визуального отображения, фото, видео, и оно мне всегда поможет. Как компьютер мне в свое время помог, знание прекрасных компьютеров помогло мне там в работе той же по фотографии. В общем, то есть ваш опыт никуда не пропадает, скажем так. Он только дополняет вас в новом направлении. Вот так вот. Чтобы как-то нам соблюсти некие нюансы, я хочу отметить, что сказал там, сделал тромбон с клапанами. Так вот, тромбон – это единственная из широко известных труб, которые применяются в симфоническом оркестре, где клапанов нет вообще, там выдвижная колено-кулиса. Это не в твою сторону и упрек, а просто нашим радиослушателям, чтобы они это поняли, что тромбон, когда рукой так вперед-назад двигают, такая штука выдвигается. Ну, хорошо, если фильм «Гараж» смотреть, вот там как раз этот играл на тромбоне. Вот, очень интересный музыкальный инструмент. Но что-то сделал, очень что-то он сделал такое, где там были клапаны, да, на чем он нажал кнопочки такие. Да, хорошо. Да. Ясно. Ну что, интересно получается у нас такая беседа, потому что через примерно такие же в свое время проходил я этапы развития, тоже фотография, и с детства примерно вот так же, и были разные фотоаппараты, и вот эти вот эксперименты со сменой, 8, естественно, М, самый такой распространенный в советские времена, начальный фотоаппарат, почему я упомянул, шестерки там были, но как-то мало кто знает, восьмерки больше известные, восьмерка, 8М. Вот, и это там пионерские лагеря, дворцы пионеров и так далее, и тому подобное. Вот, так что интересно. И на самом деле, вот я обратил внимание на что, когда человек занимается чем-то по призванию, которое ему по жизни дается, как по программе жизни, он через это все быстро проходит. Вот у меня были случаи такие: я брался какое-то дело, у меня получалось, и мне тут же становилось неинтересно, я шел к следующему. И я так удивлялся: ну как же так? Я это хорошо изучил, может быть, это моя профессия должна стать. А потом понимал, что это был переходный такой этап для того, чтобы я в дальнейшем познал что-то более интересное, для того, чтобы я чем-то интересным стал заниматься. И было таких вот переходных моментов несколько. И в том числе как раз фотография, компьютер и так далее. Вот то, что ты рассказываешь, мне очень знакомо. Mm-hmm. Очень знакомо. И у нас там уже идут вопросы из чата Народнославянского радио. Если хочешь, мы можем сразу их вводить в наш... Из резервового сразу в эфир. А если хочешь, ты можешь еще что-нибудь рассказать. Ну, давай маленькую еще вставочку. Вот сейчас пришло в память. Из памяти. Значит, если брать... Я вот все хочу сориентировать нашего слушателя, как бы насколько человек встроен в мировую систему, вообще в природную систему, да, или в систему Вселенной. Например, вот если брать тело человека, да, то у нас есть клетки. Вот клетки кожи, клетки мышц, клетки кости и так далее, клетки печени и так далее, да. То есть каждая клетка выполняет свою определенную функцию. И также люди, они по своей сути, по своему рождению, они тоже имеют свое предназначение для чего-то. Можно даже, вот смотрите, можно даже брать, вот знаете, такое деление на технарей и гуманитариев, да? То есть это определенный склад ума, определенное строение тела, да? То есть люди с детства уже проявляются, одни как технари, которые могут там все делать руками, придумать какие-то, изобретать что-то, а другие гуманитарии, которые там хорошо рассказывают, там выступают, думают, ну понятно сравнение, да. И если, например, попросить гуманитария забить гвоздь, то он и палец себе расшибет, и молоток сломает, и гвоздь погнет, да. Ну и то же самое, если попросить технаря сделать что-то из такого гуманитарного, то тоже вряд ли у него получится. И люди часто идут вот по велению души в какие-то направления, да? Но часто это происходит не так. И задача, как бы, вот, понимание своего призвания, задача себя сфокусировать в том направлении, которое подходит именно для тебя. И возвращаясь к клеточкам нашего тела, если, например, клетка кожи, которая у нас на пальце, например, да, она захочет стать клеткой печени, например, да, то есть у нас на пальце начнет, ну, такой детский пример, начнет разрастаться печень. И что система безопасности нашего организма будет делать? Она, естественно, будет там включить всевозможные инструменты, да, чтобы это устранить. То есть там какие-то лейкоциты, фагоциты, я не знаю, все, что там борется с тем, что выходит из вот матрицы, из тонкой матрицы человеческого тела. Оно есть механизмы, которые управляются, скажем так, сознанием или душой человека, да, духом, можно там по-разному это воспринимать. И фактически с человеком происходит то же самое. То есть когда люди занимаются не своим делом, то Вселенная их всевозможным образом начинает толкать, даже так давить на них, да. И это давление, оно может проявляться и в виде там, непонимания, для чего я живу, да, в виде потери здоровья, в виде еще что-то потери, то есть в виде потери каких-то вещей, которые, ну, для конкретного человека очень ценны. И если себе не задавать вопросы, что со мной происходит, да, то можно так и дальше, ну, скажем так, до конца своей жизни страдать и уйти так из этой жизни на следующее, на перерождение, так и не найдя своей цели, для чего ты живешь, для чего я живу, для чем мне заниматься лучше в этой жизни. Вот. Но можно пойти С другой стороны, да, можно осознанно, мы все люди осознанные здесь в этом чате, задуматься, да, а для чего же я создан, для чего я живу, чем мне лучше заниматься, к чему лучше приспособлено мое тело, и найти это занятие, и заниматься им, получать удовольствие, радость от того, что я это делаю, получать энергию в различных видах от людей, потому что чаще всего наш труд направлен именно на то, чтобы это как-то проявлялось вовне, делиться с людьми, и это будет возвращаться в виде энергии, в виде благодарности или там, тех же денег, да, к этому, к человеку, к создателю, к творцу, да. И ну, жизнь совсем по-другому становится. Качество жизни, как принято сейчас говорить, оно становится совершенно другим. Единственное, что можно тут, конечно, сделать такую маленькую пометочку, да, что есть такая пирамида Маслоу, которая внизу пирамиды – это удовлетворение там, жизненных потребностей, безопасности какие-то. И вот как раз призвание и предназначение – это самая верхушка пирамиды. И, конечно, вот часто люди находятся в таком плену своего сознания, да, что они, ну, вот прямо они мне говорят, да, мне нужно деньги заработать, мне некогда, мне жить надо, мне некогда искать себя, мне некогда искать свое призвание, и я его никогда не найду. То есть схемы разные включаются. Я, ну, кстати, я не сказал, я в свое время проводил, наверное, лет 5 тренинг, который так и назывался, как найти свое призвание или путь души. И вот мы там проходили всевозможные практики, всевозможные, использовали всевозможные инструменты для того, чтобы найти вот это свое призвание. Так вот, так, у меня так мысли ходят туда-сюда. Я иногда выскакиваю из основной канвы. О чем я говорил? Мы говорили с тобой о поиске, как найти свое призвание. Это самая главная тема, о чем мы говорили сегодня в эфире. Да. Я к чему-то вел, к чему я уже забыл, но потом вспомню. Но я думаю, что нам так или иначе сегодня в программе нужно подвести наших радиослушателей и зрителей канала YouTube к тому, что а как все-таки найти, как определить свое призвание. Вот об этом мы будем говорить, и когда на реплики вопросы будем отвечать, к этому будем подводить. Угу. Давай тогда переходим к вопросам, да, и репликам. Да. Остальное уже придет в процессе, как обычно. Остальное, да, уже к главному ответу, наверное, мы подойдем так или иначе. Потому что мне вот честно нравится, когда какие-то семинары я провожу, просят меня о чем-то рассказать. Мне нравится не когда я что-то рассказываю, а когда я даю какие-то наводящие темы, и люди сами приходят к ответу, а не так, что кто-то им рассказал. Потому что когда человек сам находит ответ, ну, пускай даже при помощи кого-то, то этот ответ у него лучше в голове, в памяти остается, потому что он к нему шел сам, он путь поиска этого ответа помнит. А когда ему просто сказали, ну, готовый, на тебе яблоко, сгрыз яблоко, а где взял, непонятно, да? А когда ты рассказываешь человеку о том, где, как, чего, и даже ведёшь его по этому пути, вот сад, вот тут надо вырастить, вот цветет и так далее, опыление, вот зреет, вот получаешь яблоки, вот так его хранить и так далее. Человек все это понимает. А так, как это в анекдоте про городского жителя, который увидел хлебушек, и кто-то ему сказал, что он на дереве растет, он в это поверил, вот из этой же серии. Пауки на дереве растут, да. Да. Идем дальше. Давай. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей, если человек признает, что существует призвание, то фактически признает внешнее управление собой? Ну, смотрите, это не внешнее управление собой. Это гораздо лучше, чем внешнее управление собой. Нужно просто обратиться к тому и задаться вопросом, вообще для чего мы пришли сюда, на эту землю. Я с этого начинал, потому что, ну, насколько я знаю, что душа приходит сюда выполнять определенную задачу. И у каждой души задачи эти разные. То есть вот это идет отсюда, а не от того, что нами кто-то управляет. То есть мы сами, как я говорил уже, частичка Бога, да, то есть мы самодостаточные, мы автономны, нам не нужен пастух абсолютно. То есть каждый человек по-своему творец, просто по праву своего рождения, потому что он имеет осознанность, он имеет вот такой мощный инструмент, как ум, соединен с Творцом и может сам творить свою реальность абсолютно. И мы приходим сюда выполнять определенную задачу. Вот. И задача каждого человека, человека разумного, да, найти эту задачу и исследовать. И тогда наша душа будет развиваться. Потому что если брать очень короткий период нашей жизни, то многие вопросы, они остаются без ответов, потому что, ну да, для чего мы, как-то мы там родились непонятно как-то, как-то мы там умрем непонятно как-то для чего-то, и что дальше, дальше ничего не понятно, да? То есть, такой вспышка в небе, вот жизнь человеческая, это просто вспышка, для чего она, ну, совершенно никому не ясно. Но если рассматривать нас не как вот кусок мяса, да, а такой конгломерат, состоящий, ну, как минимум из трех частей, это дух, вот эта искра Божия, это душа и тело физическое, то есть это как бы три разных структуры по плотности, да, такое толстоматериальное, тонкоматериальное и фактически нематериальное, да, в нашем понимании, то и продолжительность жизни этой души, то мы понимаем тогда, что душа растет, эволюционирует, проходит разные этапы, начиная там с минералов, проходя в растительный мир, в животный мир, попадая в мир людей, проходя здесь определенные опыты, нарабатывая навык, а потом двигаясь дальше, попадая в мир, условно говоря, там ангелов, каких-то еще сущности полубогов, богов и так далее, так далее, так далее, дальше, дальше, дальше, и соединяясь уже, в конце концов, с Творцом Вселенных. Вот такой коротенький экскурс, да, это путь души как раз, да, и вот путь души, он очень большой, он очень длинный в нашем человеческом понимании, и душа меняет вот эти тела, как одежду мы меняем. То есть мы выросли, прошло 7 лет, мы выросли, и мы сменили одежду. Выросли еще, опять сменили одежду. И вот точно так же душа меняет эти тела, проходя, обучаясь, получая опыт. И тогда вот вопрос такой не стоит, кто-то там нами управляет. Нет, это мы управляем сами собой, просто проходим опыт. И многие, ну, знают, наверное, что и читали, и слышали, и встречали людей, что есть и техники, и есть люди, которые спонтанно, у них там что-то в голове происходит, они помнят прошлые жизни, много языков знают, не уча их, там пишут какие-то вещи, там дети, вот в Индии там много примеров, кто изучал веды там со стороны Индии, там дети там знают тексты наизусть, на зубок, на санскрите, откуда вот это все вот, спрашивается, да? То есть это подтверждает то, что как бы наша душа, она постоянно развивается, и проходя из самого низшего уровня, доходя до самого высшего уровня. И многие вопросы, вот такие философские, становятся здесь понятны и открыты. Mm-hmm. Как-то вот я ответил вот так вот. Но это мое понимание. Это мое понимание из того, что я пережил, что я знаю, что я изучал. Так это надо у Владимира спросить, Замутевич, как ответил Андрей, не ответил. Я вот всегда, когда меня спрашивают о этих вопросах такого плана, я отвечаю так. А кто кем управляет? Если человек считает себя телом, таким вот самостоятельным, который здесь ходит, думает, мыслит, Это одно. Тогда вполне возможно есть тот, кто им управляет. Если человек понимает, что человек – это некая более высокая сущность, которая связана с телом, и вот этот комплекс – это и есть человек, где есть так называемый биоробот, которым сам же человек там свыше управляет, являясь частицей божественного, или самим Богом, может быть, кто-то уже является, да? Вот, то тогда ничего здесь зазорного нет. Ты управляешь телом, которое тебе дано в этой жизни для того, чтобы достичь каких-то результатов, получить какой-то опыт для себя, для своего рода, для божественного, для высшего чего-то и так далее. Вот. Но а если человек бездуховный, бездушевный, ну тогда он больше напоминает такое стадное животное, которым надо какому-то пастуху управлять, куда-то загонять, что-то там ему давать, отнимать, стричь, брить, резать, в конце концов, следить за порядком и так далее. То есть здесь надо понять, к какой концепции мира создания вы относите себя, в какой концепции вы живете и кто вы есть. По концепции Дарвина, дарвинской концепции, ну, это одно, по библейской концепции – это другое, по высшей божественной – это третье. Поэтому кто вы? Ну, такое отношение к вам – тот вы и будете, и такой результат получите. Ибо сказано, по мыслям вашим, по деяниям вам и будет. Идем дальше. Да. И хочу добавить еще, Алексей, и дорогие слушатели, что вот пришла информация, что вот то, с чего я начинал, да, что вот эти понятия, как призвание, предназначение, они неотрывно связаны с ответами на вопросы: кто я, для чего живу, для чего умираю. Такие очень глубокие вопросы о смысле жизни. И вот я говорил как раз о среднем возрасте, когда душа, уже понимая, да, что она прошла определенный опыт в жизни, то есть вот юность, да, то есть уже как бы получила некие начальные знания об этом мире, как работать, условно говоря, как учиться, как взаимодействовать с людьми, социумом и так далее. И она ждет от человека, ну, скажем так, условно говоря, от мозга, да, и от тела, ну, это все так в кавычках, да, она ждет, что он начнет реализовывать ту задачу, с которой душа пришла на Землю. Именно вот в этом возрасте, и если человек не занимается и не идет по своему призванию, предназначению, то душа начинает давить, условно говоря, да, давить, и подключая там всевозможные силы, ангелов, хранителей, вселенную, богов, все что угодно, для того, чтобы человека сместить в ту сторону, в сторону его жизненного пути. И если товарищ не понимает, то начинается учеба, она сперва мягко идет, да. То есть я думаю, что к 35 годам начинается уже такая достаточно жесткая учеба, и она часто идет с потерей здоровья, чтобы, во-первых, у человека было время подумать, о чем же он занимается, да, а во-вторых, чтобы он начал искать ответы, а почему я заболел, да, для чего. То есть если обращаться к любым целительным техникам, там всегда говорится о том, что любая болезнь, мы ее создали сами. То есть это причина психосоматическая, любая абсолютно болезнь. И она вот часто связана именно с тем, что душа не реализовывается и начинает вот таким образом поддавливать все остальное, чтобы оно начало задумываться. У меня, кстати, точно так же было. То есть через травму я как бы получал вот эти уроки, проходил эти уроки. Но вот сейчас уже, пройдя весь этот путь, я понимаю, мне сейчас 48 лет, то есть то было там 35 лет, да, это уже прошло, ну, сколько там, прилично времени, да, 13, да, лет, наверное, 13, если так говорить, то уже пройдя этот путь, я понимаю, что можно обойти вот этот вот путь страдания, боли и страданий, и пойти по другому пути, по пути любви, по пути счастья, Вот по пути любви и любящих, и по пути счастья. То есть можно таким образом. И, кстати, когда люди вовремя начинают задумываться о своем призвании, а еще хорошо, когда его знают родители, и детей своих направляют, то тогда меньше в жизни страданий и больше времени вот на развитие себя, на развитие в своем призвании, потом приходят и более какие-то глубинные вопросы. Это вот я сейчас все это понимаю. Конечно, тогда у меня этого знания не было, и понимания не было, и условий никаких не было. Приходилось вот так на своем горбу через боль и страдания проходить. То есть, Андрей, сейчас мы с тобой затронули один из аспектов этого, так сказать, действия под названием поиска своего призвания, как волшебный пендель, да? То да. есть, если вдруг прёшься, куда тебе не надо, то сначала тебе пытаются с какими-то намеками, потом кто-то появляется на твоем пути или что-то появляется на твоем пути, потом вдруг чувствуешь какой-то пинок куда-то, ну, а если уж не доходит, то это дубины по рогам. Ну да. И в конечном итоге, все равно направят куда надо. Да, то есть, чтобы не думали, вот как из вопроса, что кто-то нам это делает, на самом деле, вот честно, на самом деле это делаем мы сами. То есть сами себя обрекаем, то есть наша душа, она обрекает наше тело вот на эти страдания, чтобы мозг начал задумываться, нашел вот эту ниточку связи с сердцем, с душой, и вот в едином таком, не как лебедь, рак и щука, да, а вот в единстве сложилось и три вектора дух, душа, тело, и двигался, развиваясь в своем призвании. И тогда это будет путь любви и счастья. Вот правда. Я уже к этому пришел. Так, хорошо. То есть мы поняли так, что если человек не просто бездушное существо, то в этом случае обязательно найдутся помощники, которые его на путь истинный наведут. Вот один из таких вариантов – это волшебный пендель или дубина. А какие еще есть варианты наведения на праведный путь? Ну вот, варианты – либо задавать все вопросы. Вот если… Смотри, на самом деле, вот по опыту люди, очень мало людей приходят к этому пониманию, потому что этому не учат. Почему этому не учат? Да, потому что, скажем так, неким системам это, скорее всего, невыгодно, чтобы люди были счастливы, чтобы люди были самодостаточны, чтобы люди были там личностями, да, а не были, скажем так, стадом. То есть, когда человек идет не по своему пути, он фактически является просто винтиком в системе. Куда его направили, туда он и движется. Да? То есть, вот модно сейчас, там, в свое время там, нужно было там, заводы поднимать, все шли в рабочие, да, индустриализация и так далее. Неважно, призвание твое, не призвание, все сейчас другой виток. Сейчас идет какая-то там тема там другая, все менеджеры, потом там менеджеры, они менеджеры были, да, сейчас еще какая-то там тема идет, развитие, там все идут как в инфобизнес, там еще куда-то. Ну, я грубо, конечно, так беру. Ну, если брать, например, нашу деревню, она вообще как бы загнулась, да, то есть класс крестьянства практически у нас пропал в нашей стране, а ведь люди, это же тоже призвание. То есть вот очень сильные перекосы получаются, и общество, оно получается такое дисгармоничное совершенно, и страдает, и от этого происходит неудовлетворение жизнью, и все вот эти войны, и конфликты, и междоусобицы, это все причина того, что отсутствует корневое понятие в обществе, да практически в мировом обществе, что такое, для чего человек живет, что такое призвание и предназначение. То есть каждая система, она тянет в свою сторону. Каждый эгрегор тянет людей в свою сторону. И им нужны просто такие вот овцы, да, а кто-то будет пастырем, который будет им управлять. И это выгодно. Вот. Но для души это невыгодно, потому что она пришла не для этого. И задача как бы любого человека и любого любой души, это ну, начни трансформацию себя. То есть сделай сперва себя счастливым, а от тебя уже пойдет вот эти волны счастья, самодостаточности, изобилия в жизни и прочего-прочего, как бы вокруг, и это заразно, точно так же, как и боль и страдания. Вот. Так, получается, что вот так мы сейчас ходим. Первый путь, это понятно, это тебя пинают, когда ты идешь куда-то не надо, не по своему предназначению. А второй вариант, это когда к тебе на пути, у тебя на пути появляется кто-то и пытается тебе что-то донести. Вот тут как-то поподробнее можно? Были ли у тебя случаи, когда встречался какой-то человек и говорил тебе, обрати внимание вот на это, почитай вот это, посмотри вот это, послушай того-то, или вот я тебе чего скажу? Ну, и, потом вдруг у тебя начиналось все по-другому идти. Ну смотри, тут не обязательно это должен быть человек. На самом деле, как бы Вселенная отзывается, абсолютно точно отзывается на все наши запросы. Ну, я это чувствую, потому что как бы я научил себя это чувствовать. Большинство, к сожалению, людей этого не чувствует и не понимает, хотя это способен понять и ощутить каждый. Но то, что мы создаем, вот его можно назвать там как намерение, например, да, оно отправляется там выше, ну, я говорю так все грубо, чтобы не углубляться в какие-то там тонкие детали. То есть наше намерение, оно отправляется в высшие инстанции, и оно так или иначе начинает срабатывать. То есть я могу на своих примерах показать их, ну, их очень много. Вот как раз в тот момент, когда у меня стал вот этот серьезный вопрос, переломный, вот я уже не помню, сколько, 35-37 лет у меня было, я прям реально просто вот про себя вот с такой большой энергией, когда ну просто уже дальше некуда, да, уже жизнь просто шла в тупик, совершенно непонятно куда, и я 20 лет проработал там наемным сотрудником в разных компаниях, там, в Академии Жуковского, в коммерческих компьютерных фирмах, вот, и я прям четко сейчас, ну, сейчас помню, да, что я прям посылал такое намерение, что мне нужно какой-то инструмент, какой-то тренинг, вот именно тренинг, чтобы чтобы вот главный запрос у меня тогда был страх публичных выступлений, он меня очень сильно имел, потому что ну, я нигде никогда не выступал, а по работе, так как я был бренд-менеджером, мне приходилось выступать. И вот страх этот там привел меня даже к травме, потому что вот тело просто сопротивлялось всему этому. Я там выходил перед публикой, и меня просто вот заклинило, буквально клинило. И я потом очень сильно переживал, и это все накапливалось и вылилось вот серьезную травму. Это, ну, я сейчас понимаю, конечно. И вот я послал намерение, вот просто вот тренинг для того, чтобы побороть страх публичных выступлений. Причем я не знал, что такие тренинги существуют. То есть я не читал про них никогда, ничего не знал. Я не знал вообще, решается ли эта проблема. Я, ну, так видел, читал, что есть какие-то семинары проходят, какие-то курсы, но вот конкретно вот такого мне не попадалось. И совершенно рядом оказался парень, с которым мы вместе работали, я ему благодарен. Завтра я, кстати, с ним встречаюсь, через очень много лет как бы мы не виделись. Филипп его зовут. Если вдруг он услышит эту передачу, я ему до сих пор благодарен. Он просто рассказал, что вот он проходит такие-то тренинги там-то, там-то. И у меня прям как вот пронзила молния. Блин, это же ведь то, что я искал. Я там сходил на ознакомительный вечер, где там тренер рассказывал по этим тренингам все. И я понял, что это просто вот то, что мне нужно. И вот и я пошел, вот с этого началась моя трансформация. Это раз, да. Дальше, когда я закончил эти тренинги, думаю, ну вот я прошел, да, получил очень много информации, надо же как-то еще себя там подкачать, да. я думаю, чем лучше себя вот дальше продолжать, как бы усиливать себя любимого. Я понял, что вот на тот момент мне нужен был такой инструмент, как вот про страх публичных выступлений, как какая-нибудь школа актерского мастерства. И я вот очень так вот занамерил, то есть я так думал с этим, об этом, да, то есть визуализировал, представлял какие-то образы. Ну, это я вам рассказываю просто, как все это работает. Многие наверняка это знают. Вот. Часто мозг в это не верит, но это так работает. Вот. Представьте себе. То есть я так представлял, ходил, видел, мне стали попадаться на столбах объявления, вот принимаем там запись в актерскую студию, я срывал телефончики не один раз, и то есть оно во мне вот так вот зрело. И готовность была это делать. Но потом я там, видимо, что-то уже увлекло в другую сторону, я там открылись мне там всякие интересные люди, и я про это дело просто забыл на время. И в один прекрасный момент, ну, прошло там, наверное, там год, может быть, полтора года, да, то есть этому намерению нужно было созреть, и чтобы все сложилось именно так, как нужно под это намерение. То есть оно не сразу срабатывает. Ну, иногда сразу, иногда не сразу. В зависимости от того, какой механизм вы используете. Если неосознанно, как я это делал тогда, то оно может там с большой задержкой сработать. Ко мне просто подходит девочка из моего знакомого, из моего там какой-то референтной группы. Как, это был клуб там по возрождению там родных славянских традиций. Она, я знал, что она играет в театре, но мне как-то это было фиолетово. И она подходит, говорит: слушай, мне, нам в труппу нужен актер. И вот твои фактуры, пойдем. Я говорю: слушай, я же вообще нигде не учился, не играл никогда. На сцене был там пару раз в каком-то школьном КВН, там в пионерлагере. Вот. Но он говорит: да пойдем. И я так вот: да, пойдем. И я пошел, и вот это был, 2009 год, по-моему, даже. Сейчас вспоминаю, я пошел, и я стал репетировать спектакли, я стал играть на сцене, и вот сейчас до сих пор я играю, то есть помимо там фотографии, которой я занимаюсь, я сейчас еще играю в театре. И что самое, вот что самое интересное из, вот, из всей этой истории, то что вот есть, я знаю многих людей, которые у нас в труппе, вот много людей, ребят, молодых, которые учатся в театральных училищах, в институтах и так далее, и так далее. Они заканчивают, талантливые ребята там часто, и они не могут найти себе работу, потому что даже если их возьмут в театре, кстати, очень низкие ставки в большинстве, да, и даже если их возьмут в театр, то там есть свои примы, свои там актеры, которые уже давно играют. И вот этим новичкам им, ну, хорошо, если достанется какая-нибудь десятистепенная роль, даже не второстепенная, там, типа без слов или со словами «кушать подано». Так вот, весь смех в том, что я играю в спектаклях перед людьми достаточно часто, особенно в последнее время. Вот завтра у меня спектакли будут, на прошлой неделе у меня было 3 дня спектаклей, на этой неделе вот 2 спектакля будет, а в общей сложности 4 спектакля, где я играю главные роли, причем даже в одном спектакле не одну роль. То есть вот таким образом, и это тоже, как оказалось, часть моего тоже призвания, один из элементов. То есть призвание, оно такое многогранное. Это не то, что вот мы забили гвоздь в реку жизни и вот сидим на этом гвозде, болтаемся. Нет, оно, я вам говорил уже, оно трансформируется, оно очень многогранным может быть. И в конце концов призвание, оно даже там, потому что есть еще предназначение, что это больше такое вообще, для чего мы живем, для чего душа пришла. То есть призвание – это как бы такой инструмент, это профориентация, специализация. А призвание – это вот о смысле жизни. Да? И часто предназначение ведет вот к этому смыслу жизни. И я верю, я как бы совершенно спокоен, что меня тоже мое призвание ведет к чему-то такому большому. Я так его потихонечку зацепляю, понимаю, иногда страшно становится, да, от великой вот этой идеи и понимания своего предназначения. Но, тем не менее, я двигаюсь в этом направлении. И с театром вот произошло так, да. Я считал, есть такая наука, метафизическая нумерология, я бы ее назвал даже математическая, ну, математическая, и ничего в ней там такого нету. Но оно дает очень четкое представление о пути жизни человека. И у меня там в нумерологии прям четко есть цифры, которые говорят, что у меня, что я там дар актера, да, у меня есть. И я потом в какой-то момент я сильно парился, потом выдохнул по этому поводу и получаю удовольствие. И вообще вот. Вот если брать мою жизнь, вот 20 лет, где я проработал наемным сотрудником, и брать последние, вот с 2007, ну 10 лет, да, фактически, то это просто небо и земля. Если те 20 лет были временем просто запросов, непонимания, временем вопросов, непонимания, для чего я живу, чем занимаюсь, совершенно непониманием, куда двигаться, и, в общем-то, достаточно большим количеством страданий по этому поводу, то последние 10 лет я, честно говоря, просто наслаждаюсь жизнью. Вот реально, бывает сложно, но не без этого, понятное дело, потому что любой рост, он идет все равно через преодоление барьеров, ну, которые всегда внутри они находятся, внутри меня. То есть психологические барьеры. Но это время, оно просто, вот, оно просто уникальное. Оно, я наслаждаюсь. Я просто, потому что я занимаюсь массой любимых дел. Их у меня много. Это вот та же фотография, это театр. Я вот последние несколько лет занимаюсь пчеловодством. У меня еще есть там некоторые проекты. Я занимаюсь там эзотерикой всякой разной, энергетическими практиками. И это вот... Ну, это, знаете, вот как приходите в ресторан, заказываете еду, и вам дают там просто картошку вареную, да? Это одно. А приходите в другой ресторан, а там та же картошка вареная, но там, там авокадо с ней, там масло оливковое, какой-нибудь салат, все это красиво украшено и так далее, и так далее. То есть и то можно есть, да, и жить. Но... Первую просто поели и пошли домой, да? А во втором случае вы едите, наслаждаетесь, и такой заряд бодрости, энергии, радости вам этот продукт, это блюдо доставило. Вот так, так примерно и здесь. Так, поправочки тут идут. Аспект – это буржуйское слово, сторона – грань. Так вот, это я употребил это слово. Так вот, если рассматривать еще одну грань нашей жизни, как найти свое призвание или как почувствовать свое призвание, то вот ты сейчас как раз его и коснулся. Помимо этого волшебного пендаля или суховатой дубины, еще есть человек, который что-то расскажет, что-то вовремя подведет, но необходимо еще третий вариант учитывать, когда человек просто расслабляется и доверяется то, что раньше говорилось там высшему промыслу или божественному промыслу или еще чему-то. То есть необходимо научиться принимать это и осознавать, что вот что-то происходит, и это необходимо, чтобы оно случилось, то есть довериться. Но теперь у нас встанет вопрос, а чему доверяться? Не будет ли это, например, какое-то там чужое воздействие какого-то чужого дяди или тети инородного, который там от имени кого-то тебя куда-то завлекает, привлекает, и в конечном итоге на сторону, на черную сторону ты не свалишься. Вот это вот тоже немаловажно, и, наверное, об этом нам с тобой надо будет поговорить. Сейчас я маленькую отбивочку поставлю, потому что у нас заканчивается час, и после этого мы с тобой продолжим на эти темы все разговаривать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца пробуждения природы, 7525 лет, четверик. Как найти свое призвание? Андрей Кожарский, автор-сказитель у нас сегодня. Мы раскрываем эту важную тему для многих из, думаю, что не только радиослушателей, а вообще для многих людей, которые живут здесь, на нашей земле. И вот в зависимости от того, почувствовал ли человек свое призвание или не почувствовал, уловил ли он свое предназначение или не уловил, строится его жизнь. Поэтому эта тема, на мой взгляд, одна из животрепещущих. Итак, мы в предыдущей части поняли, что существует несколько вариантов, которые подводят человека к поиску своего призвания или сознанию своего призвания. Это волшебные пендали, когда человек что-то делает не то, вправо-влево дергается, его там поправляют на колею, на нужную ставят. Кто? Мы тоже разбирали, что это может быть сам человек, в смысле не физическое тело, а комплексы физическое тело и то высшее «я» или божественное начало, или сам Бог, как это угодно, который вот взаимодействует с телом и через него получает информацию какую-то, или же это какое-то провидение высшее и так далее. Вот дальше другой вариант – это когда появляется какой-либо наставник, учитель, просто прохожий, который куда-то человека может взять, за ручку привести, что-то подсказать, дать нужную книжку почитать, фильм посмотреть, кого-то послушать или какие-то просто умные слова сказать. Ну и третье – это когда человек просто сам расслабляется, говорит, да и дрен пассатижи, сколько ж можно-то садиться, начинает так это все понимать, как оно идет. И говорит, ну что не делать, все к лучшему. И в конечном итоге перед ним вдруг появляется что-то такое, что он дальше, вернее, раньше не видел, открываются какие-то новые пространства, новые рубежи, и он вот в виде нового ориентира идет теперь по жизни, уже понимая свое призвание. Говорит, ух ты, мы вышли из бухты, а вот это я раньше-то и не замечал. Ну вот так и случилось с Андреем Кожарским. Вот он рассказывает, что занимался тем и другим и третьим, где-то были и пендали, вот там травмы различные, где-то и люди встречались, где-то он просто доверялся, и ни с того ни с сего перед ним открывались новые горизонты. Я правильно все передал? А, да, единственное уточню, что начинают приходить люди, приходить информация только тогда, когда мы осознанно задаем вопрос. Конкретный вопрос, вот то, что мы ищем. И если вопрос как раз как найти свое призвание, то на него, как, скажем так, на язык муравьеда будет сыпаться информация, события, люди, как муравьи, вот, на липкий язык муравьеда. Мне очень нравится этот пример. Главное задать этот вопрос. То есть если человек находится в неосознанности и этот вопрос не задает, то его продолжает, к сожалению, вот эти вот волшебные пеньки сыпаться. Иногда они переходят и в другую уже жизнь, продолжают сыпаться, пока это осознание не дойдет до него. То есть вот такой маленький вопрос, момент. То есть главное вот запустить во Вселенную, поставить этот вопрос. Вот. А уже инструмент реализации в виде там, создания намерений и так далее, оно уже будет работать уже после этого. Вот. Если вопроса нет, то и ответ не приходит. Хорошо. Но, во всяком случае, я не знаю, как там у кого с вопросами. У нас-то в чате вопросов достаточно, и мы продолжаем их задавать. Угу. Итак, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Андрей, поиск призвания – это поиск удобной ниши в обществе, попытка спрятаться, попытка уйти с поля битвы, имя которой – жизнь. Призвание – это что, бухта неудачников? Я понял вопрос. Да, очень часто я встречаю в различных средствах информационных и от людей такие фразы, что типа вот человек ищет себя, и он как бы там никак не может найти, это неудачник и так далее, и так далее. Ну, смотря с какой стороны смотреть, опять же, если смотреть со стороны, если обращаться все время на социум, да, который, например, в данный момент там призывает вас как можно больше потреблять, иметь кучу там денег, машин, квартир и так далее, то да. Если вы рассматриваете все-таки себя как существо духовное, которым нужно выполнить некие задачи, то нет. По крайней мере, я вам честно говорю, что я себя ощущаю, ну, совсем по-другому. Я не знаю, бывали ли вы счастливы, от чего счастливы. Счастливы наверняка, как бы все люди испытывали счастье. Но я по собственному опыту могу сказать, что я очень часто себя чувствую, ну, как бы счастливым, потому что вот занимаюсь любимыми делами. И если, не знаю, если там вопрос, касаться вопроса финансов, да, то, ну, не знаю, много ли человеку нужно для жизни. И опять же, у каждого свой уровень. Почему мы всегда смотрим на тех людей, у которых миллионы, да, и не обращаем на людей, которые, ну, например, там, добрые, счастливые, радостные, может быть, не такие богатые. Я уверен, и я часто слышал от людей, что, ну, мне кажется, вот вопрос у вас сводится именно таким понятием, модным сейчас, как успех, а он всегда связан с деньгами, да. Я уверен, что люди, которые имеют большие деньги, они не настолько счастливы, как это передается очень часто там, в фильмах и где-то еще, потому что там, ну, у них свои проблемы, как эти деньги сохранить, как их там приумножить, как там часто вопросы человеческих отношений, они складываются по пути, ну, чистого меркантилизма, ты мне, я тебе, или человек человеку волк. Я вам, вот честно вам скажу, что я наслаждаюсь отношениями с людьми, мне приятно делать для людей какие-то вещи совершенно простые. Я получаю очень много любви от, и внимания тоже от простых людей. Я не думаю, что это человек, ищущий себя, это какой-то вот этот отстойник, да, или как вы там выразились? Бухта для неудачников. Бухта для неудачников. Не, оно все может быть, да, но, блин, ну кто определил вот это вот понятие неудачников? Я же вам говорил, что мир, он очень многополярен, и одним людям нужно пройти один путь, другим людям, ну вот брать там известных там персонажей, там Иисус, да, кем он был, неудачником, или он же не имел денег, да, не имел счастья, может быть, столько, сколько вы имеете. Хотя, я думаю, все-таки он имел его побольше, потому что он шел по своему предназначению. И, ну, такие великие люди, подобные им. То есть, смотря какими категориями мыслить. То да, есть... понятно, понятно. Я с тобой согласен, что часто сейчас приходится с разными людьми общаться, и с богатыми, и очень богатыми, и те, которые за душой ни гроша не имеют. И вот я провожу тоже такое сравнительные мысли, формы возникают, я провожу такие сравнения. И вижу, что очень часто человек, который вроде бы говорит правильные вещи, занимается, в общем-то, как казалось бы, на первый взгляд, очень правильными, нужными для державы и строительства державы, и для родов правильными вещами, на первый взгляд. Но при этом, будучи бизнесменом, он все пропускает вот через этот бизнес, через свой. Вот абсолютно все. То есть он, вот я замечаю, стал, уже становится такой человек, или такие люди, если так правильно говорить, они становятся рабами денег. Они смыслят все через деньги. То есть, говоря, например, об обществе, они не мыслят общественно. Говоря о державе, они не мыслят державно. Они мыслят теми параметрами, которые цивилизация в них заложила. То есть, вот бизнес, значит, надо деньги, чтобы пришли, и их надо откуда-то получить. Для этого надо бизнес-проект сделать и так далее и тому подобное. Они не строить хотят державу, но при этом державно не мыслят. Вот это вот проблема. То есть они становятся, как бы так сказать, рабами денег. И вот то, что сказала, задача эти деньги не упустить и приумножить, вовремя вложить. То есть они уже думают о том зверьке, той сущности, которая называется деньгами. Вот став их хозяином, они в конечном итоге, как курильщик, также становятся... Сначала он вроде пачку сигарет в кармане держит, он ее хозяин, но потом эта пачка сигарет перевешивает, она становится хозяином курильщика, она заставляет его пойти покурить. Дождь, не дождь, там, нравится кому-то, не нравится, нравится тебе это или не нравится, болеешь ты, не болеешь, все равно она заставляет тебя покурить. Вот деньги из этой же серии. Они заставляют человека выйти в этот бизнес, они заставляют человека что-либо делать. И вот тогда... перевешивает финансовое, цивилизационное, перевешивает человеческое. И человеческое уходит на второй план. И, казалось бы, даже те люди, которые берутся делать какие-то полезные для славянского мира вещи, они в конечном итоге через мышление цивилизационное начинают создавать такую структуру, которая вписывается в эту цивилизацию и мешает развернуться державе. То есть, говоря о державе, они сами же ее разрушают. Поэтому я с тобой полностью согласен, что бизнесмен очень часто, и там бизнес-вумен тем более, они в большинстве своем не являются счастливыми людьми. То есть у них до поры до времени складывается ощущение достатка и счастья. Они при деле, они так значимые, на них люди смотрят. Но не дай Боже, когда коснись того, что деньги вдруг у них так вот всплывают, а сейчас как раз такое время идет, когда наше время берет и финансовые потоки многие нарушаются, и многие бизнес уходят из-под ног, на ровном месте причем. И они не понимают, что было время, когда им давали возможности, боги давали возможности накопить деньги, стать кошельком для славянского мира, чтобы потом строить не систему, а строить державу, и эти деньги тратить на державу, вот они этого не понимают. До поры до времени какой-то кошелек отудерживается еще у них в руках, но потом, если они также упираются, продолжают быть бизнесменами, просто уходят у них из рук, деньги как песок сквозь пальцы вытекают, они не могут понять, что происходит, и там люди отворачиваются и так далее. Так вот, как только кошелек у них из рук уходит, они вдруг обращают внимание, что они становятся совершенно одинокими. То есть женщина на них перестает смотреть, или мужчина на них перестает смотреть, если это бизнесвумен так называемые были. Соратники так называемые от них вдруг отворачиваются. Те, которые им служили, которые у них в организации были, они вдруг уходят. Ну, потому что их держало что? Их держало только деньги. И вот они понимают, что произошло в конечном итоге, что было. Они не исполнили свой долг, они этот кошелек не направили на строительство державы, они какие-то там игрушки очередные направляли, с кем-то боролись, всех считали конкурентами, а в итоге затормозили других, в итоге сами ничего не сделали. Вот это вот беда. То есть рабская такая психология, она остается в этом везде всегда. Так что вот тут я с тобой абсолютно согласен, и таких людей сейчас огромное количество. Говорят правильные вещи, даже какие-то там потуги правильные, а на выходе одно – поддержка той самой цивилизации, против которой они выступают. То есть игра по тем правилам, которые цивилизация им предложила, которую цивилизацию создали те, против кого они выступают и так далее и тому подобное. Ну, как бы вот так. Идем дальше. Тут мне, значит, предлагают спросить тебя, а что за курс-то, который ты прошел или который ты ведешь, где эти тренинги-то? Вдруг и я также найду ответ в своей жизни, вот пишет слушатель из чата. Ну, слушайте, то, что я проходил, я много чего проходил. Я даже буквально проходил на прошлой неделе очень интересный курс, который реально стал для меня вот таким открытием и жизнеопределяющим. А то, что я проходил тогда, ну, их много разных тренингов. Они так и называются тренинги личностного роста. О них много информации и плохой, и хороший. Ну, плохой... это от тех людей, которые его не проходили, естественно. Вот, просто уже так сталкивался со многими вещами. Вот, хорошее. Ну, я получил огромный опыт. Я прошел и там и базовые курсы, и лидерскую программу не одну прошел. В 2011 году я проходил очень много курсов и эзотерических, и всяких бизнесовых, и вот развивающих. Последний вот тренинг, что я проходил буквально вот на прошлой неделе, это базовый продвинутый курс. Есть такая система, называется тета-хилинг. Вот опять ты материшь, всякие слова вбрасываешь иностранные. Да, ну, хилинг. Ну, она просто из Америки пришла. Мне все интересно. Я в свое время тоже проходил посвящение, как в виде семинаров, это энергетическое целительство руками славянской системы, называется «Живо». Вот. Многие знают аналог японский, называется рейки. Наверное, слышал, да, такое? Вот. Вот. Тета-хилинг – это тоже что-то очень похожее, но более широкое. Ну, хилинг – это исцеление, то есть целительство, а тета – это определенные, это мозговые волны, которые излучает человек в состоянии там, близком ко сну и под гипнозом, и это волны, на котором он общается с Творцом фактически, когда заходит в это состояние, в тета. И это вот такой инструмент по материализации. Ой, я рекламирую, кстати, эти тренинги. Материализации и создания своей реальности. Реально очень крутая система. Я вот с багажом там многих тренингов, большого опыта, разных практик, я вот дошел до этого. Я тоже его занамерил, кстати. И я его прошел, получил просто массу открытий, получил массу ответов на вопросы, которые все равно висели неотвеченные, там, и там почистились очень хорошо. Ну, ладно, у нас не об этом разговор. То есть, в принципе, Алексей там вывесит мои контакты. Если кого-то интересуют какие-то тренинги, я могу очень много посоветовать. Напишите мне там, e-mail. В общем, расскажешь. В приватной беседе расскажешь. Да. Чтобы там не заниматься рекламой, а то как всегда мы там уже в частности. Очень много рассказывать. Вот правда, у меня за эти 10 лет такой опыт. Столько всего накатило, да? Да. Так вот, вопрос такой сразу уточняющий от Димы. Вопрос эфира. А как быть, если ответа нет? Вот когда я говорил про третье, да, вот расслабляешься, задаешь ответ, концентрируешься, а вот ответа нет. Что это говорит? Неправильно сконцентрировался, не туда вопрос задавал или просто не слышит человек? Да, может, еще какой-то вариант есть? Да, смотрите, я вот люблю использовать рычаги мощные, да, то есть кто-то ищет ответы там внутри себя, но внутри себя, чтобы найти ответы, чтобы услышать там, чтобы пришла информация, нужно тоже учиться этому, развивать интуицию, вот то, что чем я занимался вот на предыдущей неделе, да, развивать чувствование, связь с Творцом, то есть чтобы эта информация напрямую шла, потому что там, во Вселенной, все ответы есть, абсолютно на все вопросы все ответы есть. Другой вопрос, что мы, у нас настолько как бы угнетена наша антенна, да, что мы их просто не прочитываем. Я сегодня был, Алексею рассказывал на празднике «Великодень». Это славянский праздник, посвященный весеннему равноденствию, когда зима уходит, когда день становится длиннее ночи, это новые энергии такие планетарные, да. И это праздник-обряд. И вот девочка, которая проводила, жрица, которая проводила этот обряд, она и говорит, что мы в большинстве своем воспринимаем информацию по горизонтали. То есть, вот, как бы, ну, если на тонком плане, то от всевозможных сущностей, там, эгрегоров и так далее, и так далее. И она очень грубая, то есть, нам постоянно ее в голову втемяшивают, потому что существуют тонкие структуры, которые питаются нашей энергией, нашими эманациями, да, и они нам говорят, там, пейте, там, алкоголь, курите, там сигареты, наркотики, человек все это делает, там из него выходит энергии очень много, и они этой энергией питаются, там ругайтесь, там деритесь, там, ну, то есть раскачивают человека на то, чтобы были выплески энергии, и они эту энергию потребляют. Так вот, то, что информация от Творца, она по вертикали идет, и ее очень сложно услышать, она говорит, она как вот дуновение, вот такое, как будто перышком провели, да, по щеке таким тоненьким. То есть среди шума барабанов очень тонко, очень сложно услышать там звук, не знаю, скрипки, условно говоря, да. И чтобы слышать, вот вы говорите, я задаю вопрос, я не слышу, да, эту штуку нужно развивать, интуицию. Но это один аспект, да. Другой аспект, вы можете использовать рычаг, как я говорил, и рычаг этот может в виде какого-то тренинга или семинара проходить. Я всегда за эти вещи, почему? Потому что очень много информации, вот реально много информации и правдивой в интернете. Ну, главное вот понимать, что она как бы правдива. Очень много книг на всевозможные. Сейчас вся информация практически открыта, не знаю, кроме там, условно говоря, боевой магии, да? Вот, все по целительству, по тонкому миру, по работе с энергией, пожалуйста, идите. Но самый лучший, эффективный для меня способ – это прохождение какого-нибудь тренинга, семинара, потому что книжку в интернете вы прочли, верю, не верю, да, все прошло, там книжку прочитали, тоже там верю, не верю, и никто не будет делать. А на тренинг вы пришли, и там программа построена таким образом, что вы работаете, то есть вы выделили время, вот я там провожу тренинги по поиску призвания, да, у меня там целая система, как люди ищут, то есть много разных инструментов, они сваливаются в такую воронку, и в конце там дня выпадает вот это вот понимание, что такое призвание у людей. И я как бы всем всегда рекомендую, ребят, проходите тренинги, потому что это не только информационный опыт, да, каким является книжка там или интернет, да, это просто информация, набор букв. В тренинге вы испытываете на уровне ощущений, на уровне переживаний, то есть идет комплексная очень информация, очень комплексная, то есть считывается сразу несколько планов. И то, что говорит преподаватель, там, передавая свой опыт, оно тоже передается невербально в виде образов, доходит до студентов. Ну, это самый эффективный инструмент. И я говорю, вот сейчас вот я подал запрос во Вселенную, мне пришел вот этот тета-хилинг, хоть он американский там и так далее, да. Вот, но и я там потратил большую сумму, которая мне нужна была там на другие вещи. Но я вообще ни капельки не жалею об этом. Я понимаю, что я, ну, вкладываю в себя. То есть вот как человек, который работает наемным сотрудником, он всю свою энергию, всю свою жизнь вкладывает в директора компании. Например, да? Я вот уже там 2006 года не работаю наемным сотрудником, и я все время вкладываю в себя, в развитие себя. И у меня очень интересная жизнь, вот реально, она очень интересная, она очень вкусная. У меня все время что-то новое, очень много людей, очень много событий, очень много информации, очень много практик, очень много опыта, всякое бывалое и страшное, и веселое. Ну, просто спектр ощущений, чувств, да, он совершенно непередаваемый по сравнению с тем, что у меня был вот этот день сурка. Каждый день на работу, с работы на работу, с работы на работу, с работы. Да, там тоже развиваешься, но когда ты занимаешься любимым делом, а еще лучше работаешь на себя. Это, ну, совершенно другое. Это, ну, просто другая полярность, другой порядок ощущений. Потому что, по сути, как бы Бог там через нас развивается и получает вот эти ощущения, которые мы здесь получаем на нашем плане. На планете Земля. Здесь такая фраза. Хороший тренинг – уборка леса по весне. Прекрасная медитация, совмещать медитацию в движении. Да, да. Знаете, это, Алексей, знаешь, и дорогие слушатели, я очень часто слышу, вот вы там всякой хренью занимаетесь, пошли бы лучше это самое, там шахту, уголь там добывать. Вот там люди там страдают по-настоящему. Слушайте, ну у каждого свой путь развития. И многие, наверное, из вас знают такую систему структуры общества под названием ВАРНы, ВАРНовая структура общества, и которая говорит просто об уровне развития души, что каждая душа, она на своем месте. И вы, кстати, вот пришли сюда, в этот эфир, не просто так, то есть надо это понимать. То есть у вас этот вопрос, он вас заинтересовал. Те люди, которые которым это не надо, которые там, скажем, ну, не доросли, условно, или там душа их до этого уровня еще не дошла, они не будут такие вопросы решать. То есть пирамида Маслоу, да, она вот и люди специальные, то есть вот вверху этой пирамиды только те люди, которые задают эти вопросы, которые, ну, душа уже дошла до такого уровня, хотя всех она там пинает так или иначе по-разному. Выражение такое, которое хорошо отражает устройство варновости. Всяк мается по-своему. Кошка от жары на печке, а собака от холода под забором, да? Да, очень, очень правильно. Да, такая народная поговорка. Ни на кого не намекаю, пальцами в чью сторону не показываю, просто есть такая поговорка. Дальше, вопрос в эфир от Солнца. Ну, Андрей, понятие предназначения и призвания – это одно и то же? Если нет, то в чем между ними разница? Благодарю. Да, это не одно и то же, я так считаю, да. Хотя я часто встречаю, что их объединяют. Значит, предназначение – это вообще смысл вашей жизни. А призвание – это вот некая такая профориентация, инструмент, который вы имеете, с которым вы родились, и к которому ваша душа, ваше тело максимально благоприятно предназначено. Вот такой короткий ответ. Ну вот как-то так, да? Но здесь можно поразмышлять. Предназначение, то есть назначение в жизни. Что это, варновость все-таки или что, предназначение? Варновость, она как бы немножко в другом стоит стране, потому что у каждой варны у нее тоже свое предназначение. У труженика там создавать материальные блага, у веся, бизнесмена. Ну, понятно, мы сейчас не будем перечислять, так хорошо, но все-таки предназначение. Что же это такое предназначение? То есть пред чем-то было назначение. Что же это такое? Ну, это перед призванием, скажем так, у вас еще есть больше задача, вот эта задача жизненная. То есть, давайте так, задача, с которой душа приходит на землю, его можно назвать предназначением, и человеку для этого предназначения дается призвание, некий инструмент, которым может пользоваться. Ну, там, некая лопата такая судьбы. Угу. Ну, то есть, там же так, скажем так, предназначение стать героем, да? Вот, стать героем. Да. А уже какой ты будешь герой? Сос труда или войны, или каких-то других действий? Это, ну, уже, да. Это уже там дается возможность. Да, да. Угу. Ну, хорошо, пока остановимся на этом, идем дальше. С этим вопросом останавливаемся, но продолжаем разбирать другие. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Андрей, найти свое предназначение в жизни – это как снежную бурю остановиться, прилечь, уснуть, замерзнуть, найти призвание – это конец? Да, Владимир хороший вопрос задает. Я бы его, этот вопрос трансформировал бы так, вот в такую сторону. Когда человек умирает, с чем он умирает, да? То есть прошел ли он свой путь, не прошел ли он свой путь? То есть чаще всего люди уходят из этой жизни, да, на другой план. По каким причинам? Ну, их, наверное, так грубо две, да. Первый случай, когда он не выполнил свое предназначение и уже не светит, да, то есть душа или там Бог уже понимает, что он его не выполнит. И другой случай, когда человек выполнил свое предназначение, его просто, ну, как бы убирают, ему больше нечего здесь делать. То есть вот так достаточно просто, может быть, обидно, особенно когда люди уходят, хорошие люди, вот говорят, да, хорошие люди уходят рано, а там всякие мерзавцы живут очень долго. Вот. Но я часто сталкивался, и, кстати, очень близко с тем, что, ну, реально хорошие люди уходят очень рано. Угу. Скажем так, я вот задаюсь вопросом часто, там, бессмертия, да, то есть каким образом человек может достигнуть бессмертия? То есть просто так вот чисто, вот, о, этот, кто, Ротшильд недавно умер, да, 101 год ему, тут я читал, ему 7 сердец поменяли живых, и он там делился, что с каждым новым сердцем он чувствовал приток новой энергии там, и так далее. То есть, ну вот, человек богатый, да, абсолютно, тем не менее, все равно умер. И вот, вроде ему жить там, все технические возможности современной медицины позволяют. Но я немножко с другой стороны смотрю. Я смотрю с той стороны, как можно жить бессмертно. Бессмертно можно жить только в том случае, вот я все больше и больше понимаю, если у вас есть вот это великое предназначение, и оно, кстати, может тоже трансформироваться из одного в другое. То есть, если вы даете понять Вселенной, что есть ценность в том, что вы живете, скажем так, есть, если мы как бы двигаемся все-таки. То есть не то, что там мы не выполнили свое предназначение и нас на реинкарнацию убрали, да? Вот. А все-таки, если вы двигаетесь по своему предназначению и выполняете его, то чтобы продлить свою жизнь, если как бы этот вопрос интересует, да, то нужно его каждый раз продлевать, то есть ставить другие цели, другие задачи, уже выходящие за рамки там, базового предназначения. Я думаю, Вселенная, она может все. Примеров миллион, даже там, что люди там жили там 1000 лет, да, и так далее. А если брать там ведические писания, там времена там Сати-юги, Двапары-юги и так далее, когда там жили вообще десятки тысяч лет люди жили, да, то есть, ну, тогда были другие условия, там можно сказать, но я думаю, это возможно, потому что люди имели цель какой-то жизни. Если цель выполнена, попробуйте прожить вот 100 лет, вот я думаю, насколько вот или там 150. Ну, это реально, потому что, ну, вот это из той реальности, из нашей реальности, да, которую мы создали, потому что, ну, есть такие примеры, да. Ну, вот просто, не просто прокоптить небо, да, как-то вот там, кушая здоровую пищу, дыша здоровым воздухом, делая там йогу, например, да, и там занимаясь праноедением, еще чем-нибудь. А вот что за этим, то есть вот для души что остается? То есть если та великая идея, великая цель, именно такая сотворчество с Творцом, чтобы Вселенная вам позволила жить достаточно долго. Ты знаешь, я тут думаю, что не всегда жизнь определяется продолжительностью, уровень жизни, а все-таки в первую очередь качеством. Да. Качество именно с точки зрения, как ты качественно живешь, не по деньгам, не по тем благам, которые тебе кто-то передал или которые ты где-то у кого-то украл или у кого-то отжал, а именно качество жизни как человека, человеческой жизни. И поэтому можно вспыхнуть яркой звездой и остаться на многие тысячелетия в памяти у людей. А можно прокоптить 200 лет, и при этом тебя будут там, или вообще забудут на следующий день после твоей смерти, ну, сдох как собака, хрен бы с тобой. Вот. Или же, наоборот, будут тебя, как вот ты вспоминал тут одного товарища, который ну, совсем не товарищ, его же очень добрыми словами, в кавычках, будут многие вспоминать. И я думаю, что это даст свой определенный резонанс туда, куда он ушел, и кое-что отольется. Вот. Поэтому качество жизни – Ведь можно 200 лет жить, но при этом 100 лет на карачках ползать, и никакой радости это не будет. То есть если человек, опять же, мы возвращаемся к началу, отличает что человек от животного, что просто биоробот отличает от человека. Человек – это тот, кто живет в ладу с своим высшим «я», там, с этой вселенной, с природой. И тот, который понимает, что есть нечто более высокое, которое вот это предназначение, призвание ему спустилось, которое создало его здесь для жизни на Земле и так далее и тому подобное. И он счастлив. Он даже если подчиняется высшему «я», он понимает, что он выполняет ту миссию, которую высшее «я», то есть божественное, на него возложило, и эта жизнь, она ему необходима для достижения каких-то целей, путей, проведения путей и так далее. Вот. А животное, оно живет тем, что с кем-то конкурирует, пытается у кого-то что-то отжать, пытается кого-то выжить откуда-то, достичь чего-то такого в жизни, вот сиюминутного, то, что очень важно этому животному. И оно, в общем-то, ну, как вот скажу, так, любой человек, если так будет жить здравомысляще, ему это нравится будет, он будет себя ощущать человеком, я думаю, нет. Вот это вот как раз и отличает поэтому человека от животного. Поэтому я думаю, что здесь, отвечая на вопрос Владимира Змытич, можно сказать так, что человек, который нашел свое призвание, он живет в этом призвании. Призвание. Ну, к примеру, приходит человек в военкомат, наступил у него призывной возраст, его призывают и говорят: ты будешь, например, там, солдатом, ты будешь матросом, ты будешь там водителем, ты будешь там кем-то еще и так далее. И он ведь не умирает, когда призывается на военную службу. И он продолжает с этим жить, он берет опыт, и дальше он может защищать Родину и так далее. То есть это не смерть, это не конец призвания, это когда человек может в полной мере исполнять свой долг перед Родом, перед Вселенной, перед жизнью, перед Высшим Я, перед самим собой, в конце концов, перед Родиной. Вот это вот и есть то самое призвание, когда он призывается на эту службу. Он служит себе, служит роду, служит семье, служит отчизне, служит державе, служит всему. Вот это и есть призвание. Поэтому не какой-то, на мой взгляд, не конец. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Андрей, когда человек уверен в том, что это его призвание, это значит, он помнит свои прошлые жизни? То есть может ли такая уверенность служить каким-то маячком на пути воспоминания опыта прошлых жизней? Я думаю, что нет, как-то это не совсем связано. Нет, это может быть как-то косвенно связано, потому что наши прошлые жизни, безусловно, влияют на нашу современную жизнь. Но, в принципе, вот в этом воплощении душа имеет свою определенную задачу. И в прошлых жизнях, насколько вы знаете, там можно родиться было и в мужском, и в женском теле. И заниматься совершенно другими вещами, как бы мы сейчас берем такие более прагматичные вещи, касающиеся все-таки этой жизни. Вот. Поэтому я бы не стал бы сильно связывать прошлые жизни. Там больше как бы идет такие вопросы, как кармические, то есть влияние прошлых жизней на современную жизнь. А с призванием, ну, наверное, как-то связано, но понимание призвания, да, это не значит, что я знаю, что там в прошлой жизни. Я не знаю, что у меня было в прошлой жизни. Хорошая реплика, сейчас пока прочитаю свежая. Хорошая реплика в эфир поступила от Виталия из Эстонии. Как только человек сказал, что выполнил свое предназначение, через 24 часа катастрофа или автокатастрофа, или внезапный приступ, такой бывает в жизни. Вот как раз то, что вот я говорил до этого, отвечал на вопрос Владимира. Что если человек находит свое призвание, он служит по этому признанию, призванию живет. А вот когда он уже выполнил свое предназначение в этой жизни, больше у него никаких целей нету, предназначения нет, то в этом случае тогда, скорее всего, как Виталий написал, он уходит. Но поняв свое призвание и поняв свое предназначение, наоборот, он стремится выполнить предназначение, исполняя то, что ему близко по призванию. Так что это дополнение, которое вот Виталий поддержал нас к предыдущему вопросу от Владимира. Ну да, пусть будет так. Хорошо. Так, дальше разбираем вопрос от Виталия Витер Подсолнух. Здравия, Андрей. А как быть, если вдруг круг интересов не ограничивается одним-двумя хобби с детства, а чувствуется тяга к разным вещам? Допустим, если ты и технарь, и гуманитарий. Такое вообще быть может? Благодарю. Да, боже мой, конечно, может быть все что угодно, абсолютно все. И кто-то находит, занимается одним делом, и полно примеров людей, реализованных в чем-то одном, ну не знаю, там вот что-то у меня прям пришла картинка, у меня просто знакомый фотограф, и у него друг Денис Мацуев. Ну, прекрасный пианист, он, наверное, многие его знают, великолепно играет, это его призвание и предназначение, там, может быть, нести людям вот радость от той музыки, которую он играет, да. Но он занимается вот только этим, да. Например, вот тот же вопрос, который вы задаете, ну вот я пример как раз многих форм призвания, которые вот мигрируют туда-сюда, перетекают из одного в другое, трансформируются во что-то новое. Я, честно говоря, очень сильно парился по этому поводу. И у меня всю жизнь я не могу делать что-то одно, мне становится скучно, мне нужно все время менять вид деятельности. И я даже на дачу, когда приезжаю, да, там я что-то одно поделаю, потом другое, потом третье, оно все вместе делается. И у меня даже, ну и работа такая, я вот когда работал в компьютерной фирме, я делал там миллион дел параллельно, правда, оно все как бы двигалось медленно, но я хватался за все. И я вот у меня недавно совершенно, ну, наверное, год назад я встречался с шаолиньским монахом, и я ему задал этот вопрос, и он мне ответил, он говорит: слушай, не парься, ты такой, прими это. И все, я выдохнул. Он говорит: смотри, сколько интересных вещей у тебя в жизни происходит, ты получаешь огромный опыт в совершенно разных направлениях. То есть у меня фотография, пчелы, театр, я там мыло варю натуральное. Чего еще там делаю, что-то еще делаю, уже не помню. И мне все нравится, и я чувствую энергию там. Вот, так что, ну, все нормально, у всех по-разному это происходит. И, кстати, вот многие спрашивают, а как почувствовать, оно это или не оно? И это на самом деле очень просто, это вот, обращается там немножко к предыдущему вопросу, вопрос чувствования, то есть ощущение там энергетики, интуиции, вот все, то есть чувство, не понимание мозгом, разумом, да, а чувствование сердцем. И вот если вы, например, нашли какие-то направления там из детства, да, или там из хобби, которым вам нравится заниматься, то просто представьте, вот закройте глаза, зайдите в такое медитативное состояние спокойное и просто попроектируйте, создайте такой образ, видение себя уже реализованным вот в какой-то такой профессии. И почувствуйте, как вам там. Это вот прям задание такое я даю на семинаре по «Как найти свое призвание», да, когда люди уже находят несколько разных вариантов, мы садимся, и каждый начинает через сердце пропускать. И вот он, и вот там идет энергия, да, оно у всех проявляется, там мурашки какие-нибудь, тепло, холод, но это состояние, оно отличное от обычного состояния, скажем так, да. И вот я начинаю себя представлять в роли кого-то, да, и я чувствую, что идет от этого образа. Чем сильнее представите, тем как бы лучше поймете, да. И вот перебирая несколько таких вот профессий, да, если просто говорить, то чувствуете, откуда идет больше. Обратная связь, больше энергии. Вы это почувствуете, поверьте мне. Особенно вы почувствуете, если это как раз является делом вашей жизни. То есть оттуда пойдет очень сильная энергия. И выбирая из нескольких вещей, вы можете там поставить галочки, там проранжировать. От этой мало энергии, от этой средней, от этой много энергии. Да? От этой тоже много энергии. Или от одной много энергии. И вот оттуда, откуда пошла энергия, короче, берите это дело и начинайте вот разрабатывать вот это вот непаханное поле, если оно непаханное. И смотрите, что вы там чувствуете. Может быть, ошибка на самом деле. У меня тоже такие вещи были. Но, скорее всего, там ошибки нет. То есть, скорее всего, это ваше дело. Оно, может быть, в конце концов трансформируется во что-то другое. То есть, наша чувствительность не всегда позволяет нам четко определить узкий сегмент какой-то профессиональной деятельности. Но оно позволяет определить хотя бы направление. То есть, например, там лечить людей и там, я не знаю, заниматься музыкой, разные направления имеет. Но если у вас, вы себя представляете доктором, например, да, который там, или целителем, который помогает людям, и вам это нравится, и вы прям чувствуете энергию там, то идите туда. Оно может быть где-то рядом, но это именно в той стороне, по крайней мере. И я этот инструмент использую все время. То есть у меня постоянно в голове какие-то варианты прокручиваются при звании. То есть какие-то дела мне нравятся, какие-то не нравятся. И вот этот процесс я представляю как некий поток энергетический, да, по которому я иду. И вот я чувствую, что, например, там энергия теряется. Я начинаю сканировать вот этот путь. Так, у меня, значит, русло куда-то свернуло в сторону. Раз, я пошел по нему, но там энергия. Например, вот брать пример. Вот я фотографией, да, занимался, и я как от бизнеса устал, честно говоря, от нее, и мне хочется в творчество. И у меня раз выползло то, чем я увлекался, например, в детстве. Кстати, я уже давно был с этим вопросом, когда искал свое призвание. Я в детстве увлекался насекомыми природы. Вот насекомые, да, были прям, я обожал насекомых. У меня там какие-то жучки, червячки, я коллекции собирал, я читал массу книг, изучал, как там их препарировать, да, сейчас я, конечно, этим не занимаюсь, мне их просто жалко, вот, но тогда это было нормально, и там в пионерском лагере там все на этих, на линейках каких-то пионерские дела, а я пропадал в лесу, на речке, меня потом там искали, наказывали, вот, я там сливался с природой, наблюдал за полетом бабочек, ловил каких-то насекомых, и я, эта любовь так бы шла со мной очень долго, там, ну вот, до старших классов, например. Просто дальше уже как бы сместились приоритеты какие-то. Но я это вот вспоминал, когда искал свое призвание, и когда я там уже занимался фотографией и так далее, я думал, а как же оно вот все-таки, оно как-то должно вылиться, это вот любовь, это детство, вот это дело моей жизни, вот в детстве такое вот хобби, не знаю, как его назвать. Я постоянно был с насекомыми. Они мне там расползались по стенке, эти гусеницы, мама тут недавно вспоминала. И вот оно вышло в виде пчеловодства, боже мой. Я просто тащусь от этого дела. Причем я занимаюсь там колодным пчеловодством, и вот 10 января Алексей мне предоставлял тоже эфир, я делился с людьми вот этим новым старым делом, да, и мне он очень нравится, и я как бы его тоже трансформирую там в некое предпринимательство, потому что в первую очередь, ну, у многих запрос не просто заниматься и жить по своему призванию, но еще как бы заниматься любимым делом, получать за него деньги. То есть, ну, в 99% именно такой вопрос стоит. Вот. Поэтому я как бы на своем примере я все это делаю, и вот постоянно в этой энергетической реке нахожусь, вот, чувствую, ощущаю, дает мне то, чем я занимаюсь, энергии не дает. Если не дает, я его начинаю двигать, переключаясь на другое дело. И вот этот процесс, ну, он очень интересен. И самое главное, он дает энергию. То есть вот то, что люди обычно теряют, мне это дает энергию. И у меня есть тут некая такая теория, ну, через свое понимание и как бы через наблюдение оно вышло, что, например, вот про энергетику, да, я очень часто про нее говорю и на семинарах тоже, что ну, человеку, каждому человеку дается определенный уровень при рождении энергетики. Вот вы знаете, что дети, они очень подвижны, энергичны, да, и потом эта энергия начинает стухать. Там много как бы таких физических вопросов, что люди там отравляют себя там всякими там алкоголь, наркотики, сигареты, там неправильное питание, все это понятно, да? Но просто уже приходит возраст, и там вот золотой возраст, там 35 лет, условно говоря, когда эта энергия уже истекает, та, которая была дана Богом при рождении, и нужно искать источники этой энергии. И вот эти источники как раз находятся в своем призвании, то есть когда вы начинаете все-таки заниматься любимым делом и получать из него энергию. А уже дальше, когда уже приходит пенсионный возраст, и даже этого не хватает, потому что тело все изнашивается, изнашивается, ему нужно больше энергии, то все мы знаем пример наших бабушек, дедушек, мам, пап, которые вышли на пенсию и в деревню куда-нибудь, на дачу, и там проводят все время, всю свою жизнь, и они получают эту энергию уже от матушки земли, то есть непосредственно тянут из земли, общаясь с растениями, с землей. Вот такой у нас как бы источник. А можно делать это параллельно, можно и там найти свое призвание на земле, вот как я нашел, да, у меня еще там пенсионный возраст не скоро. Вот, но я специально нашел, чтобы получать энергию из земли, от природы, то есть быть непосредственно с ней связан, это пчеловодство, и заниматься в то же время любимым делом, за которое там мед, там люди там благодарят меня в большинстве своем как бы финансами какими-то, да, финансовые потоки в виде благодарности происходят, потому что это тоже как бы энергия. Вот, и ну вот, что хорошо, что в наше время там открываются знания, что молодой человек, он может не заниматься поиском там полжизни своего призвания, да, вот найти книжку какую-нибудь, пройти какой-нибудь курс, вот типа того, что я провожу, да, и найти призвание это сейчас, и уже учиться там в институте, например, там или на каких-то курсах, и с прицелом на дальнейшую работу, именно исходя из своего призвания, а не исходя из того, что там ему сказали родители, пытаясь реализовать в ребенке свои амбиции и нереализованные какие-то амбиции, да, либо то, что ему там средства массовой информации, система вложила в виде каких-то программ в голову, что сейчас модно и так далее, а просто брать и реализовываться в своем призвании. Это, ну, реально круто. И вот я обращал внимание, что люди, которые приходят... Самое главное, да, вот как бы цель моего тренинга, оно не только найти свое призвание, потому что не у всех это получается, скажем так, но люди просто вот то, что я им рассказываю, да, они начинают об этом думать, они начинают понимать, что есть такая штука призвания, и это круто, ну, как бы работать по своему призванию. И приходит очень много обратной связи там, через полгода, через год, когда вот те участники там, тренинга или семинара, которые я провожу, они мне там пишут и рассказывают, что вот мы нашли, я нашел вот это свое дело жизни, я тащусь, я просто наслаждаюсь жизнью вот, от того, чем я занимаюсь. И люди, самое главное, смотрите, насколько это важно, потому что то, чем вы занимаетесь с любовью, да, своим призванием, а это всегда так, вот в те продукты, которые исходят от вас, будь то материальные, как какие-то там товары народного потребления, условно говоря, будь то тонкие, как информация или там что-то еще, учения какие-то, ну, там всяких много разных способов, то вы всегда закладываете в это свою энергию, свою любовь. И люди это чувствуют, как, ну, как потребители вашего продукта. И они там и благодарны вам. Не просто они пришли там в магазин, купили китайскую пластмассовую игрушку, которую ребенок сразу же поломал, например, да, а вот пришли, и там какая-то игрушка руками выточена, и вы приносите домой вот это изделие, handmade, да, как сейчас называют, и ребенок его чувствует совершенно по-другому, относится к нему совершенно по-другому, потому что от него исходит энергия создателя. И, соответственно, люди, ну, как бы, дарят вам, возвращают вам эту энергию в виде благодарности, там, в виде денег, и в виде любви, признательности и так далее, так далее. Потому что все великие мастера, ремесленники, если брать варну тружеников, да, они всегда шли по своему призванию. Вот, как-то вот такое вот. Хорошо, такой развернутый ответ получился, достаточно обширный. Да, ну что ж, давай сейчас поставлю еще небольшую музыкальную отбивочку на где-то 3 минуточки, и потом мы с тобой вернемся к вопросам из чата Народного славянского радио и к вопросам из Ютуба. Пока отдыхаем. Да, пока отдыхаем. Чувствую, надо небольшой перерыв сделать, чтобы мозги на место всех встали, и дальше продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца пробуждения природы 7525 лета, четверик. Мы говорим про то, как найти свое признание в сегодняшнем живом эфире. Автор-сказитель Андрей Кожарский. И говорим мы не просто так, а отталкиваясь от вопросов и реплик, которые идут в нашем чате Народнославянского радио и в чате канала YouTube. Итак, следующий вопрос пришел от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей. У меня в свое время было общение в сети, в социальной сети, с одной девушкой, которая утверждала, что можно прожить всю жизнь, не определяя для себя главной цели в жизни, но при этом выполнить эту самую цель. И этот процесс произойдет сам собой. Я же ответил. Высказал такой довод, что как можно достичь того, чего нет, и нет в первую очередь мысленного образа в голове, который впоследствии физически реализуется, что мысль первична. Что скажешь ты по этому поводу? Благодарю. Ну, на самом деле, есть люди, и есть они, да, которые... Ну, чисто интуитивно дошли до понимания, что такое призвание, и они не задумывались о том, что это именно их призвание. Я думаю, что вот эта девушка, она каким-то образом, ну, я с ней не согласен, да, что она говорит, но потому что да, нужно ставить вопрос. Но есть такие люди, вот которые просто интуитивно пошли по жизни, то есть мир многополярен, возможно, все. И, конечно, есть такие люди, которые нашли свое призвание, просто интуитивно попав вот в это русло жизни. И они этим делом занимаются и прекрасно реализовались. Вот. Но, тем не менее, большинство, конечно, людей в наше время, потому что ну, это знание, это понимание. Этому не учат, к сожалению, да. Есть какие-то такие социальные системы профориентации, где определяют, кто вы, что вы и так далее. Но мне кажется, это больше из более тонких таких вещей, метафизических. Можно достаточно четко определить, что такое призвание, помимо, кстати, тренингов, да, ну, где-то дается очень четкое понимание, где-то достаточно расплывчатое, потому что, ну, спектр реализации человека, вот взять круг, да, вот любое направление, То есть нет там таких жестких сегментов каких-то, да. И это понимание, знание можно почерпнуть, например, там, в астрологии, в гороскопах. Его можно почерпнуть в нумерологии, там, где-то еще. В нумерологии есть такое число, число жизненного пути. Оно складывается из вашей даты рождения. И оно очень часто дает такое, по крайней мере, направление, куда двигаться. То есть оно как призвание его можно назвать. То есть я использовал все вот эти штуки разные, очень многие. И гороскопы, когда себя определял, и нумерологию изучал для этого специально. Прям читал книжки. Ну, астрологией я пользовался просто как в качестве так, клиента, просто давал как бы, свои данные, потом читал, изучал, что мне пришло по этой системе, какая информация. То есть можно так, да, ну вот люди какие-то интуитивно доходят, да, вот частично я с этой девушкой согласен, то есть да, они вот прошли, но и, к сожалению, это так как в нас вкладывают информацию с самого детства, там, родители, школа, детский садик, институт, очень много средств информации, масса информации, друзья, системы всевозможные, еще более тонкие системы, да, как там эгрегориальные какие-то структуры, да, то у нас очень к какому-то уже более-менее возрасту, когда нужно определяться, у нас, на нас уже висит куча всевозможных программ не наших, а куча всевозможных сущностей, которым важно, чтобы вы страдали, понимаете? То есть, когда человек страдает, он из себя выдает гораздо больше энергии часто, чем когда он радуется. И в этом, ну, очень определяющая такая штука, почему вот эти сущности на нас сидят. Они питаются, они так же, как мы, едят, да, только они едят нашу энергию, наши вот эти эманации, которые от нас исходят. Вот. Им невыгодно, чтобы человек был целостен, а целостность – это не только его физическое тело, но и тонкое тело. А если тонкое тело, оно целостное, наше биополе, если там нету дырок, то сущность туда не проникнет никакая, просто потому что нету щелки этой. Вот, поэтому, если вы хотите быть вот целостным, то нужно заниматься не только поиском своего призвания, но и как бы какими-то такими тонкими вещами. Ну, это уже совсем ну, отдельный, большой, огромный разговор, да, и не однодневный, чтобы восстанавливать свое тело, чтобы чиститься от этих программ, чтобы снимать кучу наработанных негативных убеждений, которые в вашу жизнь там вложили, ну, например, там деньги – это плохо, там быть богатым – это плохо, да. И если такая программа висит, то ну, никогда деньги не будут притягиваться, потому что внутри подсознание сопротивляется всему этому. Вот. И чтобы пустить вот эту энергетику через себя, чтобы она текла равномерно, изобильно, вот нужны и чистится, и призвание тоже это один из элементов. То есть, когда человек счастлив, когда он получает удовольствие, наполняет энергией свое тонкое тело, энергией ощущений, чувств, наполняет свое тонкое тело, то там дырки закрываются, вот эти лярвы всякие, подселения, там какие-то души там неупокоенные, которые сосут энергию, тоже. Ну, мы касаемся уже такого тонкого плана, они отваливаются просто-напросто, и человек становится целостным и счастливым. Вот. Я согласен и с Олегом, и с той девушкой, с которой он дискутировал, потому что в данном случае Олег смотрит на жизнь со своей точки зрения, он хочет получить сразу комплекс всех необходимых ему знаний, понятий, представлений. А девушка живет интуитивно. Вот просто я доверяюсь тому, что со мной ничего плохого не может быть. Я просто хочу жить так, как я должна жить. Я исполняю свой долг, который мне предназначен. Я исполняю свое предназначение. Какое оно? Меня это не интересует. Это вполне нормальный подход к жизни. Такой же нормальный, как и у Олега. Только у Олега с другой стороны, я хочу все знать и сразу, и много, и так далее. А девушка не хочет этого знать. Но она права в том, что она и так выполнит свое предназначение, если просто будет доверяться этой жизни. И Олег прав, потому что когда он пытается узнать и узнает, то он более точно выполняет, как ему кажется. Хотя бывает так, что человек узнает свое предназначение, и ему в лом в это предназначение впрягаться. И он говорит: ну его нафиг, не хочу я туда идти, не хочу, ни за какие коврижки, страшновато. Такое тоже бывает. Ладно, идем дальше. Реплика из Ютуба. Андрей Попов. У человека физическое тело и сознание, а у души подсознание. Пока физическое тело живет, душа все время с ним. Потом душа – это просто дух. В подсознании хранится память обо всех прошлых жизнях. Вот такая реплика. Идем дальше? Да, хорошо. Вопрос эфира от Жени Макаровой. Какое ваше отношение к Зеланду и его трансферингу? Мне кажется, что он очень доходчиво для материального мира донес Шри Упанишады ведические знания. Но он при этом все время подчеркивает, что Бога нет. Зачем? Ход пиар? Как это? Бога нет. Точка. Ага. Давай, отвечай. Ну да, я читал Зеланда, конечно, и тестировал все практики, которые он предлагает, они работают, конечно. Но вот, да, загвоздочка по поводу Творца достаточно сильная. Вот, кстати, проходя вот этот же тета-хилинг, да, о котором я уже говорил, там, ну, используются те же самые техники практически, которые, о которых говорит Зеланд. Но с одним условием, с таким условием, что все это делается через Творца, как источника всех энергий. То есть у Зеланда получается куцая система, откуда берется вот эта энергия для формирования реальности через намерение. Он как бы не говорит об этом. Мое ощущение, что он пытается просто замкнуть, ну, как бы найденный вот этот инструмент на себе. Вот, потому что, ну, каждый человек творец, по, как я говорил, по праву рождения своего, и мы как бы частички Бога, и мы точно такие же творцы, наша задача в этой жизни просто, ну, для кого эта задача, да, для, кстати, для тех, кто слушает этот эфир, просто найти вот этот путь к Творцу, выйти из мира дуальности, познать, что такое безусловная любовь, и через это трансформировать, пропускать эту энергию через себя и материализовать реальность вот, не через боль и страдания, что тоже как бы возможно, естественно, все мы этим занимаемся, а через, просто через безусловную любовь. Поэтому Зеланд, да, он просто использует эту штуку как инструмент. Возможно, он просто даже не понимает, что он делает. Просто вот есть молоток, там, да, и можно бить гвозди, да, например, да. Но то, что этот молоток создали люди, какие-то другие там или... Ну, такой, во, другой пример с молотком. Что-то не приходит до конца. Вот стоит компьютер, да, и в нем живут тараканы. Это такой хороший у тебя компьютер. Да, да, и вот тараканы живут, там тепло, вентиляция, там вот материнская плата работает, сами жесткие диски, от них исходит там это самое тепло, исходит там лампочки какие-то светятся, там пыль, там мягко по ней ползать и так далее. Вот. Но таракан никогда не поймет. Он использует этот инструмент как дом. Да, вот он там живет в этом доме, ему хорошо. Такой дом в стиле хай-тек. Да, хай-тековский дом. Но он никогда не поймет и не сознает, если не задумается, а кто создал этот дом. То есть, да, вот оно работает, его можно использовать как дом. Но этот дом как бы имеет своего создателя. И если как бы там кто-то записал информацию, кто-то создал эти микросхемы, кто-то сделал так, чтобы все это заработало. Ну, то есть у Зеланда нету источника этой энергии. Понятно. Просто-напросто. Он там его, ну, там он там пытается там, через сыроедение, живую еду, там, сказать, что внутри. Да, из нас этой энергии исходит, но мы являемся чем? Вот опять же вопрос, кто я? частью чего большого мы являемся. Вот. И когда мы понимаем, что мы просто как бы частички в единой системе, как клеточка у нас, в нашем теле, они являются частью чего-то большого, то есть являясь частью нами, да, меня самого, моя клеточка. И мое там сознание управляет процессами в этой клеточке, и то, что там лечит ее, если нужно, да. Вот так и здесь вот эта система, которую дает Зеланд по материализации видения, материализации намерения, она имеет свой источник, откуда вот все идет, эта материализация. Это творец творит как бы все это дело. Ну так вот, здесь можно как раз подтвердить, когда мы читали здесь ответ, вернее, реплику от Олега или вопрос от Олега из Иркутска, то вот девушка не обращает внимания на это, оно есть и есть, да, но при этом она исполняет. То же самое здесь. Он говорит, что нет этого ничего. Ну почему нет? Ну потому что он не чувствует. Ну как можно, не чувствуя, что-либо подтвердить, да? И, но при этом же многие люди через него приходят к чему-то другому, более высокому, понимают этот мир более расширенно, нежели чем он. И благодаря ему многие люди пришли к тому, что он не понимает. Так что каждый идет своей дорогой. У кого-то есть какой-то предел, он всего лишь навсего что-то транслирует, но это не говорит о том, хороший он или плохой. Он просто транслятор, который добросовестно свою работу выполняет. Ну и честь, хвала ему за это, как и многим другим. Так что вот эти споры, как у Олега с девушкой возникли, мне кажется, они беспочвенны абсолютно. Еще неизвестно, кто больше может принести пользы или вреда. Тот, кто знает, или кто не знает. Да. Идем дальше. Да. Да, знания увеличивают скорби. Реплика в эфир от Олега из Ютуба. Вернее так, из Ютуба от Вячеслава Добрейшего. Так вот. Здравия. Думаю, что в наше время быть человеком без увлечения, быть овощем. А через увлечение приходит призвание, ведь человек не рождается с определенными характеристиками. Вот такая реплика. Ну, увлечение, да, это хорошо. И именно это увлечение как раз и говорит о том, что это может быть, скорее всего, ваше призвание. Иначе бы вы им не увлекались, потому что всегда увлечение – это то, что идет от сердца, от души, а не от мозга. То есть вот у меня такой пример был, да, вот что-то мне тут понравилось «Гончарное дело». И вот мне понравились вот эти картинки, я стал смотреть вот этих горшков там всяких разных, изучать, как там все это делается. Смотрел там в Ютубе кучу киношек пересмотрел. И уже понял, как сделать гончарный круг, там, бюджетненько самому, там, ну, для начала, там, печку саму. А потом думаю, дай-ка я пойду, вот информационный, как бы, информацию я получил, мозг, скажем так, я его, как бы, удовлетворил, да, потому что, ну, для него важно, самое главное, это информация, это как компьютер, вот. А дай-ка я попробую уже для души. Пошел, нашел у себя там в районе гончарную мастерскую, где проводят мастер-классы, и пошел позаниматься. Прихожу, вот дали мне кусок глины, фартук, круг. Сел я, начал лепить и ничего не почувствовал. То есть вообще ничего не почувствовал. Все, я тему закрыл. Хотя там изучал долго, долго изучал, не знаю, наверное, недели три, наверное, смотрел, собирал информацию. Ну, не мое. То есть увлечение, ну, не может быть то увлечение. То есть он, вот товарищ говорит, что мы рождаемся без принадлежности к какому-то делу. Нет, оно есть обязательно. Не рождаемся с определенными характеристиками. Ну, наверное, он имел в виду, что, то есть, я считаю, что призвание – это как бы вот эта данность по рождению, то есть, то, к чему наше, то дело, к которому мы наиболее максимально приспособлены. То есть, мы через призвание реализуем свое предназначение, поэтому все очень, ну, для меня все очень логично. Ну, ты знаешь, здесь все очень просто. Ведь все люди рождаются разными, у каждого свой набор генов. Поэтому если мы посмотрим на какого-нибудь дядю такого толстенького, плотненького, ну, вряд ли он будет хорошим спринтером, да, такой, если он там под 200 килограмм. Вот. Но при этом он может делать какие-то другие функции, которые худощавый малый, который бегает там 40 километров прекрасно. Вот. Вряд ли он сможет делать то же самое. Кто знает, вот. Алексей, кто знает? Не, ну я просто говорю, вряд ли вот, такое вот бывает. Есть. То есть у каждого есть свое предназначение, вот в этом смысле, что один рождается спринтером, ну, другой старым, третий шахматистом, да? Это, конечно, но вот мне просто такой смешной пример вспомнился, потому что ты говоришь, там полный дяденька не будет спринтера. Есть Джеки Чан, знаете, такого артиста и мастера. Ну кто же старика Джеки не часто? Да. А есть еще такой вот веселый добряк и очень толстый, по-моему, Сама Хунь как-то зовут. Он тоже много снимался в этих фильмах. Но он такой, там, раза в три крупнее, чем Джеки Чан, но двигается так же легко и в этом кунг-фу, как и сам Джеки Чан. То есть, Ну, я тебе тоже расскажу такой пример. Хорошо, что ты хоть пояснил, что это не русское, а то я так подумал, ругаться начинаешь. Ну, так вот, как-то в деревне проходило мое детство, и там коровник был, доили, и вот доярки там разные были, тетеньки уже в возрасте, как правило. И там была одна такая тетенька, очень своеобразной формы у нее была, вот, спины, если смотреть, нижнюю часть. Вот, и в коровниках там такие очень узкие окошки, ну, не знаю, там сейчас трудно так сказать, но он не очень высокий, и какие-то такие вытянутые они. Вот, и на высоте вот больше человеческого роста, так, чтобы корова там рогом не выбила и так далее. И вот тетенька такая доит коров, а там случилось такое, что бык сорвался. И бык пошел на прогулку, в этот коровник зашел, где доильня. Ну, и гуляет там. Но все разбежались, а она то ли там песню пела, сидела, то ли еще чего, и не услышала, чтобы там кричали «бык-бык». Но этот бык подошел к ней, смотрит, она что-то там доит, он ее так тихонечко раз по спине, она такая, ну там, «Зорька, отойди», раз ему по морде. Ты так, не понял, еще так посильнее, бабах, он говорит, «Зорька, отойди», сказала, бах ему опять по морде. И тут слышит тот там, «Бабмань, бык!» Она поворачивается, как увидела такую морду быка перед собой. Так вот она одним прыжком умудрилась вот это окошечко подпрыгнуть и засесть туда. Вот как раз вот эта вот, вот ее вот нижняя часть, задняя, она там ровно вместилась. Ее потом оттуда трое мужиков здоровых вытаскивали. Как она туда попала, она не помнила. Но то, что три здоровых мужика ее оттуда вытаскивали, это факт. Ну, когда мы быка уже, естественно, увели. Так что я тебе говорю, что не обязательно, что тот, который большой, не будет бегать и прыгать. Просто, как правило, есть какое-то определенное предназначение по телосложению, по генетике, которое, ну, отвечает, что ли, за функциональные возможности. И иногда бывает так, что человек не умеет просто думать, и шахматистом ты его не сделаешь, хоть ты убейся. Но при этом он замечательно, к примеру, там, гири поднимает. Ну, он будет гири поднимать, да? Или наоборот, вот шахматист какой-то, заставлять его быть штангистом. Ну да, для ОФП там он может штангу поднимать, но на мировой рекорд вряд ли там его можно послать. Это как правило. Но любое правило имеет какие-то исключения. Да, имеются исключения, правильно. Вот, поэтому я говорю про то, что все мы, раз мы все люди разные, то в этом случае у каждого есть разное предназначение в этой жизни. И если генетическая предрасположенность какая-то к чему-то есть, это говорит о том, что есть определенные характеристики для этого человека. Ну, одна нога короткая, другого длинная. Ну все, но это уже говорит о том, что ну, по-разному они будут бегать. У одного руки длинные, у другого короткие. Да, там, голова большая, она в каску не влезает, да, к примеру. Ну и так далее. То есть здесь можно шутить сколько угодно, но суть в том, что если генетически человек для этого предназначен, то у него уже предназначение есть, уже рамки какие-то так или иначе поставлены. Хотим мы это, не хотим. И пытаться летать тому, кто там рожден ползать, ну, мне кажется, не очень правильно. Или тот, кто рожден жить на дереве, ну, для того, чтобы там петь, летать, и, там гнезда видеть, и птенцов высиживать и выкармливать, ну, вряд ли ему стоит жить в воде. Ну, так что какие-то предназначения уже есть. характеристики какие-то от рождения есть. Вот. Ну ладно, идем дальше. Нет. Ага, идем дальше. Всем здравия, реплика в эфире. Я когда закончила школу, не могла определиться, куда пойти. Раньше по весне в газете на последней странице печатали списки заведений учебных, куда пойти учиться. Я взяла газету, закрыла глаза и ткнула пальцем. Попала в педагоги. По специальности почти не работала, зато сейчас понимаю, что с детьми умею очень хорошо ладить. Зато когда маленькая играла, и у меня спрашивали, во что я играю, я отвечала. Я журналист, интервью беру. И эту игру я воплотила только в прошлом году. И получаю огромную радость. Я нашла свое призвание. Теперь я на волне. Ура! Ну, вот так вот. Круто. Кстати, вот преподавательская деятельность, оно, ну, мне кажется, близко к журналистике достаточно. То есть общение, ну, там с людьми, там с детьми, много говорить, что-то писать и так далее, достаточно близко. Просто, ну вот, о чем я говорил, да, что когда мы там на семинаре ищем свое призвание, то, ну, мы попадаем в какое-то направление. Сейчас, ну, не всегда получается вот четко определить, но мы уже понимаем направление, в котором можно двигаться. Вот, ну, прекрасный пример, И очень рад за эту девушку. Видишь, как замечательно все срастается в этой жизни. Да, ну, всегда так. Так, Дима, вопрос в эфир. А как быть, если нет ответа? Это мы уже задали вопрос. Дальше реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Бывают случаи, когда тебе поначалу не нравится то, что ты делаешь, но потом понимаешь или осознаешь, что это твое предназначение, и становится легче и проще. Ну, вроде как-то мы об этом уже говорили. Ну, я бы добавил так, что не обязательно, что это будет легко. То есть это может быть и сложно развиваться в своем призвании, выполнять свое предназначение. И, скорее всего, это будет сложно очень часто, потому что, ну, если вы как бы раньше этим не занимались никогда, потому что все новое, мозг, у него реакция у мозга – это опасность. Любое новое дело, новое место, там новые люди, ну, часто мозг срабатывает системы безопасности, которая, ну, очень важна, она охраняет наше тело от того, чтобы оно не погибло, да, но оно врезается в совсем разные сферы жизни. И так, что-то я выпал, Алексей, напомни еще раз вопрос этот. Пожалуйста. Ну вот начинается. Но здесь была реплика, что бывают случаи, когда что-то не нравится поначалу, но потом понимаешь, осознаешь, что это твое предназначение, становится легче и проще. Да. И вот о чем я хотел. Да, что не то, что не, ну, смотрите, не нравится, оно, ну, призвание, предназначение, оно нравится, но оно может быть страшно реализовываться в нем. И эти страхи исходят вот от того, что очень много там заложенных программ, каких-то негативных установок в сознании, там, в подсознании, да, лежит. И двигаясь в этом направлении, это наша зона роста реальная вот, для души, и для тела, и для мозга в том числе, потому что это новые неосвоенные территории. Но оно как бы изначально оно должно нравиться, потому что, ну, мы можем, мы очень как бы мощные создания, мы можем заниматься всем чем угодно, и даже трансформировать какие-то вещи, которые не нравятся, в то, что нравится. Ну так, сила воли большая, и я там не люблю мыть посуду, а я себе говорю, мне нравится мыть посуду. И я в конце концов понимаю, что, ну, как бы убеждаю сам себя настолько, что мне даже начинает это нравиться. Но это не факт, что это мое призвание. Вот. Просто часто я говорю, призвание лежит в той области, которую мы никогда не выходили из-за вот всех перечисленных проблем, там, подселений, программ и так далее, которые заложены в нас. И в новом направлении развиваться для мозга – это всегда стресс. Он всегда этого боится, и это больно бывает, страшно. Но самое главное, вот что вы сердцем чувствуете. То есть, если вот это нравится, да, вот нравится, то нужно идти в этом направлении. Угу. Вот. Я хочу тоже дополнить. Вот есть такое понятие, что наша жизнь – игра. Вот есть такая интересная игра, не знаю, может быть, неинтересная. Я там путаюсь в названиях этих всяких игр. Игр, кажется, называется «Квест». Принцип игры квест, когда ты ходишь где-то, что-то там набираешь для того, чтобы достичь какой-то определенной цели. Вот бывает так часто в жизни, что для того, чтобы какую-то цель достичь, необходимо пройти какие-то другие промежуточные цели, которые основной целью никак не являются. Но без посещения этих мест, без получения каких-то знаний, ты основной цели не добьешься. Не откроешь дверь, потому что нет ключа. Потому что ты не зашел там в какую-то другую комнату, которая тебе совершенно была неинтересна, не нужна. Там какой-то холодильник не открыл, там на полочке не взял что-то, в этом что-то лежало, при помощи чего-то там почему-то долбанул, там, ну и так далее, и так далее. Конечно, в итоге у тебя получился, в руке появился ключ. Вот здесь вполне возможно часто человек попадает в такой же самый квест, когда ему необходимо выполнить кучу промежуточных каких-то деяний для того, чтобы в конечном итоге набрать определенное количество инструментов, чтобы основная его цель жизни была исполнена через предназначение и через призвание. Вот. Да. Может быть так. Может быть так. Да, и я бы добавил больше вот касаемо этой реплики, то есть у меня тоже как бы такой пример, вот тот же театр, да, в котором я играю, я, наверное, стою там в стороне отдельно от всех остальных актеров, которые у нас в труппе, причем все, абсолютно все это люди с образованием актерским, со стажем, и там с большим стажем и в кино, и в театре игре. И играли они там с большие списки, есть у нас такие медийные лица, но они все прям бредят этим театром, они прям наслаждаются, для них вот на сцену выйти, это вот их призвание, да. Для меня театр – это инструмент. Это инструмент, вот, о котором ты сейчас говорил, то есть для меня это было жутко страшно, выходить на сцену, это каждый раз такая борьба с собой, но я просто прокачал этот инструмент, и вот я вам говорил, да, там в начале, кто еще сначала слушает, что я там начинал свой путь с проработки страха публичных выступлений, и вот, по сути, я там провожу тренинги и играю в театре, вот в эфире выступаю, ну, я просто выдохнул, и все. В какой-то момент. То есть театр для меня это как инструмент для того, чтобы уметь общаться с людьми, уметь не комплексовать, а вот войти в поток и доносить свою мысль. Потому что когда человек проходит через страх много-много раз, он все становится как бы ему не страшно. И вот для меня вот о чем мы сейчас говорили, то есть театр является вот таким путем между начальной точкой и моим призванием, предназначением. Я вот так считаю абсолютно точно. Угу. Хорошо, благодарю. Дальше реплика от Виталия из Эстонии. Рассказать о тренингах не значит прорекламировать тренинги. И реклама – это навязывание ненужной информации или ненужного товара. А рассказ о впечатлениях или рассказ о тренингах – это не является рекламой. Да, Виталий, я просто могу, у меня очень много открытий и результатов после вот разных тренингов, и я могу говорить об этом очень долго, вот правда. Вот, но в формате нашей беседы о призвании, я считаю, достаточно, что я сказал. Если вас что-то интересует более подробно, Алексей потом вывесит мои координаты. Можете написать, или там мы с вами свяжемся по скайпу, как угодно, я вам с удовольствием расскажу. Я люблю делиться. Почему бы хорошим не поделиться с хорошим человеком, да? Да. Ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Здравия, Алексей, Андрей. Андрей, вы упомянули, что занимаетесь нумерологией. Я сама серьезно увлекаюсь астрологией и немного связана с нумерологией, так как в некоторых аспектах науки перекликаются. И как раз те люди, которые не могут, скорее всего, тогда найти себя или же почувствовать, что им Творцом заложено, что им же, как говорится, на роду написано. И можно составлять, как и психоматрицы, на основе исследования имени и судьбы, на основе цифрового анализа. Также с помощью данных наук можно прогнозировать жизненные события с помощью чисел и натального гороскопа. Ведь все мы, по сути, в матрице, а кто то это называет это хроникой Акаши. Но суть в том, что программа заложена каждому. А как эту программу прокачать и улучшить, все зависит лишь от нас самих. Но подсказки нам всегда на руки даны. Их лишь нужно уметь видеть. Ну, согласен? Да, вот девушка подтверждает все мои слова, да, абсолютно согласен. То есть, кто там не чувствует, обращайтесь, ну, вот я говорил, либо там к нумерологии, астрологии, если недостаточно информации, просто это как информация идет. Вот, я вам говорил, что такое тренинг, да, и что такое книжку прочитать. И нумерология, астрология, она дает просто информацию, набор букв. Вы ничего фактически не чувствуете. Тем более, если вы не чувствуете, ну, как бы люди обращаются к нумерологии, к астрологии, потому что они не чувствуют своего призвания, да. Вот. Какие-то вот такие вот рычаги в виде тренингов, они позволяют именно почувствовать многие вещи. И это более ценно. И я всем как бы всегда рекомендую, если вы хотите что-то в жизни своей улучшить, какие-то прокачать мышцы, ну, в голове, понятное дело, то идите на тренинги. Ну, и даже не в голове, если... Обращайтесь к специалистам, которые владеют данной техникой. Да, ну, все, согласен с девушкой, да-да. Да я считаю, что для каждого, опять же, различные совершенно пути. Кто-то напрямую обращается к роду, кто-то напрямую обращается к высшему. Я или там еще к чему-то такому. То, что с человеком многим непонятно. Кто-то пользуется какими-то дополнительными средствами, когда не получается получить какой-то ответ от кого-то. Кто-то просто ни во что не верит и живет так, как он живет. Главное, чтобы жили по совести. Вот, мне кажется, это самое главное. Жили по совести, в ладу с природой, и тогда это уже будет все хорошо. А вот какими способами вы получаете знания о своем предназначении, это уже, наверное, и чисто индивидуальный такой вариант и подход. Мы здесь только о них говорим, об этих вариантах и подходах, потому что не можем дать одного какого-то главного совета всем и каждому, как себя вести, как жить и что чувствовать. Дальше. Реплика в эфир от «Янтарь подсолнух». «У меня возникла мысль. Возможно, что те, кто ищет свое предназначение и призвание, уже его нашли, но просто не осознали, что их деятельность соответствует тому, что предстояло прожить их душе с позиции их наставника, высшего «Я». И все, что следует, каким бы оно ни было, лишь прохождение определенного урока на данный период развития. Вот такая реплика. Правильно ли я понял, что вопрос звучит так, что те, кто ищет свое призвание, предназначение, они уже как бы его нашли, только не понимают этого? Ну, похоже, что именно так, да. Не совсем понятно. То есть отсюда выходит, что их призвание предназначение в поиске призвания предназначения. Ну, они уже находятся в этом предназначении, просто еще не осознали, они еще не осознали, что они уже это в этом предназначении находятся. Ну, например, как рыба, она плавает в воде, и она в этой воде плавает, она не может эту воду почувствовать, только она чувствует, когда ее из воды рыбак уже вытаскивает. Они находятся на пути. И это уже хорошо. То есть человек, который ищет свое призвание, предназначение, он нашел свой путь, вот этот выбрал его, и это ну, важный путь жизни, один из, ну, он важнее, чем все остальные на самом деле. И он уже движется к своей цели. То есть, возможно, и да, и нет, как бы, возможно, он уже чем-то занимается из вот этого понимания, да, своей жизни, а возможно, и нет. То есть, и да, и нет. Так, дальше Винтар Подсолнух написал: «А мы разве не бессмертны и так?» Когда-то, видимо, там говорил про бессмертие, он что-то такое вот вкралось в его сознание, такая мысль. Душа, разве не бессмертны? Душа бессмертна, да, если как бы говорить об этом. Тело смертно, но и тело бессмертно, если мы этого захотим очень сильно. И Ну, отдельный разговор. Бессмертие, давайте, по призванию. Ну, правда, это большая тема. Хорошо, хорошо. Как скажешь, идем дальше. Проходил вот тренинг по тета-хилингу, да. Ну, вот там говорят, да, мы можем сделать свое тело бессмертным. Ух, ну, не наскучит ли? Я целую неделю учился, да. Молодец. Да. Молодец. Эльфы, вон, бессмертные тоже уж делись куда-то же. Ну, видимо, да. Видимо, поняли, что здесь им больше делать нечего. Когда-нибудь все да приедается. Даже самая вкусная пища когда-нибудь может осточертеть, если ее подают в одно и то же время, 100 лет подряд, в одной и той же тюрьме. Опять икра, хлебушка бы. Ну да, да, да, сразу. Эх, проклятая. Да. Вопрос в эфир от Владимира из Мытища. Андрей, в твоей речи проскочило словосочетание, позволяющее мне распознать источники, использованные преподавателями тренингов. Эти источники говорят, что преподавательская деятельность – бестолковое занятие, ибо как толковое знание не нуждается в популяризации. Знание – это вопрос энергетический. Есть энергия – есть знание. Нет энергии – нет знания. Ты разделяешь такую точку зрения? Андрей, может, ты перепутал насчет тренингов? Они дают не знания, а несколько неуклюже помогают накапливать человеку силу. А знание – это уже следствие накопления силы. О как! Да, завернуто. Но как я прочел в одной книжке, и я согласен с этим, не в одной даже книжке, а там, по-моему, 3 книжки Конкордия Антаровой «Две жизни». Там как бы великий там святой, как он там сказал, что знать – это значит уметь. То есть если человек не умеет, то он, соответственно, не знает. Я как бы вот так вот это все дело… Ну, мне кажется, вот этот ответ ближе всего к этому вопросу. Очень он заумный такой, конечно. Ну, так понимаешь, какие у нас вопросы, да, задают? Да. Какие у нас реплики проходят? Конечно, конечно, знание – это энергия. То есть человек, который как бы говорит, просто заучив текст, не пройдя определенный путь, это просто информация, там нет энергии, там даже нет образов. Потому что, когда мы общаемся с людьми, мы понимаем, там, человек обманывает нас, ну, на тонком плане, да, или говорит правду. Потому что если я говорю верблюд, верблюд, а думаю о слоне, то человек слышит слова, но до него дойдет образ, потому что мы умеем общаться образами, невербально, да, до него дойдет образ слона. И также, ну, если я правильно понимаю этот вопрос, и также как бы при передаче знаний идет энергия, да, то есть если за знание стоит умение, то там идет энергия. Если там это просто прочитанное, выученное и передается вот как есть, без опыта, без проверки многократной, да, то это, конечно, просто там энергии нету. Вот. Если, ну, я говорю, если я правильно понял вопрос, потому что он так это завернут слишком был задан. Вот. Ну хорошо, я думаю, что Владимир напишет, правильно ты понял или неправильно. Идем пока дальше. Угу. Вопрос эфир от Жени Макаровой. Да. Глядя на окружающих, наблюдаю, что люди, найдя предназначение, теряют семьи. Как вы это прошли? И что важнее, ведь не всегда супруги служат делу друг друга. Ой, да, вопрос очень острый и касается меня в том числе. Не знаю, ну, Лёш, ты знаешь мою ситуацию. Да, знаю. Как бы, не знаю, стоит ли поднимать. Но решать. Да, но на самом деле, ну, вы все правильно говорите, что когда кто-то из семьи выходит на определенный путь познания этого мира и жизни, он перестает укладываться в парадигму своего партнера. То есть, как мне говорила жена, я женилась на одном человеке, и он меня устраивал полностью, а теперь я живу совсем с другим человеком, и мне это не устраивает. Вот. И да, Ну, да, есть такой момент. И я вот иногда обращаюсь и вспоминаю слова великого пророка Иисуса Христа, да, ну, человек достоин уважения, что семья, он что-то у него говорил, что семья это как цепи, да, и для духовного развития, и как там богатый человек не может встать на духовный путь развития, как верблюд не может пройти через игольное ушко, так вот и семья является цепями. И именно вот я думаю, он про это говорил. И вопрос, ну, сложный, потому что трудно отрываться от привыкшего. Ну, вот я, например, ну, много, боже мой, пример, даже брать нашу прекрасную балерину Волочкову, да, я просто, ну, вот, у меня остался этот пример. У нее муж занялся йогой, когда она была замужем. И йога это там, по-моему, на санскрите путь души к Богу, если брать там, ну, их же там много разных уровней йоги, начиная там с просто физической какой-то, и кончая там целым духовным путем, огромным духовным путем. Но видно, человек через практики йоги начал по-другому осмыслять эту реальность. И это не устроило нашу звезду, и они с ней развелись. То есть тут далеко ходить не надо. И среди моих знакомых, а у меня очень большой круг людей, которые вот занимаются саморазвитием, духовной практикой, это все люди, как бы накопленные вот на протяжении последних там вот этих вот 10 лет моей жизни. И да, присутствует такое дело, но это очень сложно проходить, я понимаю. Я сам все это дело проходил. Ну, и самое обидное, что часто люди попадаются в семьи из разных варн, когда жена там, например, в варне ведущих, а муж в варне тружеников, да, или наоборот. Ну, если брать так совершенно разнополярный. И тогда один супруг занимается саморазвитием, а другой, ну, просто не принимает это и не понимает его вообще никак. И это и приводит к скандалам, к разводам. И, ну, вот мой единственный совет, как бы, и я как бы против, конечно, разводов всяких, но тут судьба такая, как бы, ну, если вы такой умный, то создайте для там, или умная для своей половины такое, если вы не хотите терять этого человека, ну, оградите его, скажем так, от этой информации, и не надо его вовлекать вот, в то, чем вы занимаетесь. И удовлетворите его потребности, которые касаются его варны. Чаще всего, там, ну, если брать варну тружеников, для людей это важно там, безопасность, там, надежность, там, материальное обеспечение. Если вы как бы, сможете обеспечить вот, своей половине это, то она как бы им будет по барабану, чем вы там занимаетесь, лишь бы ей было хорошо. Вот. Если вы пытаетесь вовлечь человека вот, в ваши духовные поиски, а ему это не нужно, ну, это будет вызывать просто озлобление, агрессию, и это приведет, ну, сами знаете, к чему. Ну, вот так вот. Как-то так, да. Да. Согласен, согласен. Дальше. Про супругов поговорили. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Ну, в прошлой жизни, если вы творили добро, то в этой жизни вам будет легче. И еще одна. Надо объединять или искать общее в профессии и делать все на благо своего рода. Вот такие реплики. Дальше. Из Ютуба Вова Мир. Вопрос эфир. Что такое прошлые жизни и как они могут существовать, если все есть одно сознание и Бог? Если одно и то же, так же, как и человек, и Вселенная, и Бог, и сознание, все едино. То есть, что такое прошлые жизни в кавычках? Ну, это не совсем касается темы нашего разговора, но что же вопрос достаточно большой. Но я уже говорил, да, что, ну, с одной стороны, там, если касаться того измерения, где существует мир богов или вообще где находится Творец, там нет ни времени, понятно, ничего, там все едино, происходит в один момент, и прошлое, настоящее, будущее, и так далее, и так далее, и так далее. Но мир как бы имеет разные структуры. И на нашем уровне есть душа, которая проходит разные жизни, проходя там через минеральное царство, царство растений, накапливая опыт вот в одном существовании, материальном в другом, в третьем, получая, переходя в мир людей, выше, там, еще выше, там, мир богов и так далее, так далее, так далее. То есть путь развития души очень большой. Вот. И, ну, прошлые жизни, да, те жизни, которые душа прожила там в тех или иных ипостасях, их там может быть много. Ну, скорее всего, их много, потому что, чтобы дойти до уровня человека, нужно пройти и все другие уровни. Есть души, которые молодые, которые растут, есть души у нас воплощенные, которые с других уровней, с верхних уровней, то есть там с божественных, с пятого божественного уровня, например, или там, где там все наши мудрецы, там аватары, пророки находятся, да, то есть оно пришло получать на наш уровень планетарный опыт определенный, который там нельзя получить, потому что там совсем другие как бы вибрации, энергии. Нужно вернуться, получить здесь этот опыт и так далее. Либо те молодые души, которые просто изначально проходят опыт вот, первоначальный, условно говоря. Так. Ну, ну, очень большая тема, и она касается очень многих там концепций различных, и религиозных, и мировоззренческих, и так далее. Кто-то вообще не верит, что есть там очень известная как бы структура, говорит, что вообще нету там никаких жизней, реинкарнаций. Нет, отменили на этом Пятом Никейском соборе в 325 году понятие кармы и реинкарнации. И все, живем без нее. И все счастливы и довольны. Да. Все счастливы, так проще, да. Зато вопросов не возникает. И как говорит один лама твой знакомый, не парьтесь, да? Парься в бане. Русские бани тем и хороши, что в них можно париться. Да. Дальше. Я вот Вове тоже хочу от себя сказать. Вова, мир. Дело в том, что если мы рассматриваем все в целом, то в этом случае тогда мы давайте уже будем отметать все земное. Но отметая земное, в этом самом случае вам не надо здесь ни кушать, ни спать, ни в туалет ходить, ни быть ребенком, ни умирать. Давайте определимся, все-таки мы здесь на Земле существуем, живем или не существуем, не живем. Если мы живем и существуем, мы должны учитывать те реалии этой жизни, в которой мы существуем и живем. Вот, то тогда, если мы их учитываем, мы становимся цельными. Цельными с точки зрения жизни на Земле, ощущения того, что с нами происходит, и накопление опыта, информации, которая нас окружает, которая здесь есть, и с точки зрения того всего, о чем вот ты написал, что все у нас едино, и Бог, и там, сознание, и Вселенная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы иногда себя замыкаем в какие-то определенные рамки, исключая что-либо другое. Кто-то отвергает Бога и заключает в себя рамки человекообразного существа и говорит, что это и есть человек. Кто-то исключает человека и говорит, что человек – это только душа, и все вот это остальное его не интересует, и я буду заниматься только этим, только развитием души. А кто-то говорит, что и душа – это все ерунда, потому что есть вот этот Бог, вот это вот все он создает, и поэтому все ему подчинено, и меня не интересует ни душа, ни это, я всего лишь навсего служу вот Богу, все. Вот и то, это другое, и третье, несмотря на их различные глобальные замашки, все то есть вселенские, они… Ну, как бы ущербны. Человек на то и человек, что он должен воспринимать, должен, именно в данном случае, вот это слово не просто так употребляю, должен, это его долг, воспринимать мир, какой он и есть. И то, что существует безвременье миры, где нет прошлого, настоящего и будущего, и есть мир, в котором мы находимся, где есть и прошлое, настоящее и будущее, где нужно вовремя поесть, где нужно вовремя сходить в туалет, где нужно помыться, быть маленьким, взрослым, родить кого-то или там еще что-то сделать и в конечном итоге умереть. Если все это есть, давайте воспринимать целостно. Не будем себя из контекста выдергивать, из какого-то там общего выдергивать и замыкать себя в какие-то рамки, пускай и эта клетка будет золотая. Но мне в золотой клетке делать нечего. Я думаю, что как-то так. Идем дальше. В эфир от Виталия из Эстонии. Реплика. Когда меня спрашивают, какая ваша профессия, вопрос, а какая вам надо? У меня несколько профессий. Я занимаюсь всем на благо своего рода. Молодец, Виталий. Идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое предназначение у женщины? Благодарю. Можешь ответить на вопрос Елены 777 про женское предназначение? Ну, да, конечно, можно ответить. Но у нас есть, скажем так, как у людей, первое предназначение – это согласно нашему телу. То есть у мужчин мужское, а у женщин женское. То есть мы развиваемся согласно нашему телу, если как бы нет каких-то кармических там перепутанностей, которые тянутся и проявляются в виде вот модных сейчас всяких разных в Европе направлений и течений по цвету радуги. Вот. Ну а дальше вы просто так же развиваетесь, дальше уже включается уже предназначение такое же, как и для мужчин, абсолютно все равно. То есть, ну, абсолютно никакой разницы нету. Так что вот все, о чем мы говорили, точно так же касается женщины. Если переходить на следующую ступень после того, что вы женщина или вы мужчина, они там, конечно, имеют какие-то свои разницы, вот, но тем не менее то же самое абсолютно. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, есть то, что вселенское общее, есть то, что уже делится на мужское и женское, и есть уже воплощение этого мужского и женского. Естественно, что если мы говорим про вселенское, то разницы никакой, по сути дела, нет. Все это от Бога, все это от Первого Творца, все это от Всебога, там, Рамхи, как там угодно называйте, и так далее. Кто же опускается наоборот в низменную часть, тот говорит, что очень четкое разделение, есть женское, мужское. На мой взгляд, здесь надо учитывать и то, и другое, и третье. И когда вы это все складываете, тогда становитесь цельным человеком. Но в первую очередь человек себя здесь должен познать с точки зрения физиологического тела, и на это дается определенное время с рождения до взросления. Дальше, когда он уже начинает быть ответственным человеком, он уже проявляет внимание свое не только на человеческое, но и на что-то духовное пытается здесь себя выразить. Хотя с детских, вот сейчас меня могут там упрекнуть, а вот я там типа божественное упускаю. Нет, с детских пор, с молоком матери, то, что говорится, в него обязаны старшие вкладывать понимание вселенского устройства, божественности и так далее. Вот. Но ребенок он никакого не прилагает к этому участия. То есть он в игре это все познает, или это все передается ему, это все передается с точки зрения вот из прошлых там жизни или там по его каналу, или по родовой нити, или по потоку, то есть здесь заслуги нет. А вот когда он уже становится постарше, он должен уже прилагать силы, исходя из того, что он познал свою физиологию, исходя из того, что он узнал от родителей, исходя из того, что ему передается по каналу, по родовым связям, по родовой памяти, по генетике и так далее. И в конечном итоге он должен это все познав, чего-то уже, что-то уже начать отдавать, что-то уже здесь начать создавать. То есть он становится мастером, который здесь что-то создает, передает, воплощает и так далее и тому подобное. Поэтому здесь все смешивается. Но опять же, если Обрыв связи. Помнишь, я прервался, там про физиологию мы говорили. Но мое мнение не очень, наверное, интересно. Все-таки сегодня докладчик и сказитель ты, поэтому я думаю, что тебе было бы хорошо продолжить. А мы говорили про физиологию мужчин и женщин? Да. Ну, по-моему, уже все сказали. Все уже раскрыли. Полно добавил, да. Хорошо. Так, ну что, давай посмотрим, какие еще вопросы. Просто с телефона мне не очень удобно читать, но я попытаюсь. Угу. Так, сейчас прокручиваю. А, так, это еще до этого не дошли. А, ну вот, вот нашел. Так, Владимир Змытищ, вопрос в эфир от Владимира. Андрей, а так как людям записаться на твои тренинги? А, ну, если кто-то хочет посетить тренинги, есть сайт, на нем информация находится, как это нет, сделать. Твой сайт имеется в виду? Твой да, сайт? Да, путьдуши.ру. Путьдуши.ру. Хорошо. Сейчас я потихонечку уже подключаюсь к серверу, так что, думаю, недолго нам осталось ждать. Но в этом режиме пока продолжу вопрос тебе задавать. Из Ютуба реплика. Вячеслав Вседобрейший. Если таракан поймет это, он оденет трусы и уйдет в северную. В серверную, вернее. То есть, помнишь, мы говорили, мы с тобой говорили о чем, что... что ты там, у тебя есть компьютер, где живут тараканы, все нормально, все хорошо, да, но вот по каким-то причинам тараканы не понимают, для чего нужен этот компьютер, они просто как живут в таком супер навороченном доме. Ну, используют, да, как. И вдруг что случится, на твой взгляд, если таракан поймет, что это все-таки компьютер, что дальше с ним будет? Ну, к сожалению, он не поймет, как нам. Фактически не дано познать Бога вот настолько, насколько это возможно. Ну, настолько нам невозможно понять Бога настолько же, насколько таракану невозможно понять компьютер. Потому что мы видим, ну, таракан видит какие-то там железяки, какую-то лампочку, какой-то свет, но туда еще заложено... информация о куче людей, там есть на жестком магнитном диске запись в виде магнитных каких-то точек тире, да, которые несет информацию, есть там BIOS, в микросхеме есть память и так далее, то есть ему просто это, ну, такие детали он не может понять. И также мы не можем понять, насколько сложен Бог, мы просто можем использовать инструменты. Вот про Зеланда же был вопрос про Зеланда, да, и этот пример приводился. Есть инструмент, можно его использовать. Ну, как бы источник можно. Вот он работает, мы его используем и все. Дальше, как бы, мы просто не познаваем это, к сожалению, на нашем уровне. Не те у нас задачи, да, сейчас. Ну, то есть так, есть какие-то ограничения в познавании. Для таракана это то, что он живет в компьютере, не понимает устройство компьютера, для чего он и так далее. А для человека есть некие ограничения. То есть так или иначе ты подводишь такую сравнительную черту между тараканом и человеком. Я нисколько не обижаюсь на это сравнение, мне оно понятно, но как бы наши радиослушатели это не обились. Давай сейчас сделаем так, я поставлю музыкальную паузу и переключусь уже с телефона на основной вещатель, чтобы у нас звук был получше. Да. Хорошо? Хорошо, конечно. Итак, слушаем опять очередную песню про весну. Все-таки весна идет, весне дорогу, а тем более уже равноденствие пришло, славянские праздники вовсю. И как про весну не вспомнить в очередной раз? Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 20-й день месяца пробуждения природы, 7525 лет и четверик. Как найти свое призвание в жизни? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Андрей Кожарский, автор-сказитель. И мы продолжаем отвечать на вопросы, которые в чате Народного славянского радио уже появились и которые также появлялись на канале Ютуба Народного славянского радио. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Что иными словами, это иными словами природа человека. Непонятно, к какому месту реплика относится. Идем дальше. Солнце. Есть ли к этому какое-то предрасположение? Не понял, к чему к этому, но, скорее всего, про призвание мы говорим. Может быть, это имеется в виду. Дай попробуем так развернуть ответ. Ну да, я уже говорил, что каждый человек имеет предрасположение какому-то виду деятельности, какому-то роду занятий, и у всех оно абсолютно разное. Ну, конечно, бывает и похожее, конечно, потому что ну, мир так устроен, что не можем мы. Кстати, есть очень интересные публикации в литературе современной. Например, у Акунина есть роман или повесть, как она назвать, не знаю точно, «Азазель». Она вроде так не про очень хорошие вещи, но там как раз говорится о призвании, что тоже вот там отрицательный персонаж такой есть, но тем не менее там женщина собирала детей беспризорных с улицы, и они там разными способами искали призвание у каждого человека, у каждого ребенка, и потом растили этих детей. Ну, там были меценаты, кто поддерживал эту школу. И потом эти люди вырастали очень ну, такими мощными. Там кто-то был адмиралом, кто-то был там великим политиком, а кто-то был великим преступником, да, то есть даже до такого. И вот там вокруг одного такого преступника с ним Эраст Фандорин схлестнулся. И чудом, скажем так, он его победил в этой схватке, да, и, конечно, там все закончилось плачевно, там накрыли потом эту школу, и потом, как последняя картинка, Эраст Фандорин едет, по-моему, в карете и видит там детей нищенствующих вот в обтрепанной форме из этой школы. Но, тем не менее, не берем как бы негативные аспекты этого произведения во внимание, но просто как сам факт, он вот так или иначе, даже вот в какой-то такой литературе он муссируется. И вот очень интересно за этим наблюдать и смотреть, как все это описано. Есть призвание у каждого человека. Надо только его найти. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Евгения. Желание знать многое отлично прокладывает дорожку с меньшими преградами для творения будущего. Да. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Александра. Может ли быть так, что предназначение программируется родителями при зачатии либо воспитании? Ну, как я уже говорил, что предназначение, оно как бы выше этих вопросов, то есть душа приходит в этот мир, в определенное тело, к определенным родителям, уже с как бы заданным предназначением, все это, скорее всего, предопределено, и предопределено таким образом, чтобы человек прошел некий опыт, вот проиграл вот эту игру, о которой говорил Алексей, под названием «Жизнь на планете Земля», вот с теми параметрами, которые он выбрал, еще душа выбрала, еще не родившись здесь в конкретном теле, и чтобы получить определенный конкретный опыт. Вот определенный опыт, у каждой свой у души опыт. И как я уже говорил раньше, что если душа этот опыт не проходит, не реализуется по своему признанию, то начинаются очень сильные страдания. Эта душа сама фактически начинает давить на другие компоненты человеческого тела, как там мозг, сознание и так далее, и вынуждает его вот так, тем или иным образом все-таки начать работу. У кого-то это получается, у кого-то этого не получается, и он дальше решает эти вопросы в следующей жизни и так далее, и так далее. Хорошо. Вова Мир, реплика в эфир. Значение слова «знать» есть «уметь». В этом смысле была фраза в книгах, которые вы прочитали. Это Дальше. вопрос или что? Это реплика, А, так реплика. написано. Хорошо. Дальше. Нет, ты можешь ее прокомментировать, можешь не комментировать, дело твое. Я просто уже отвечал на него, что ну, эта реплика, ну, вот эта вот фраза, она говорит о том, что знание – это не просто информация, это информация, которая исходит из некого опыта, который прошел, там вопрос касался преподавания какого-то или тренерства и так далее. То есть, если это просто набор букв, то оно за собой ничего не содержит, в том числе энергии. Если это как бы знание, информация, основанная на пройденном опыте, то это ну, гораздо полнее и полезнее для тех людей, которые чему-либо учатся. Как наши там, предки говорили, что там, про здравомыслие, да, что нужно почитать в писаниях, спросить у ведущего человека и попробовать на своем личном опыте все это дело, эти знания проверить. Вот тогда это будет как бы такой комплексный опыт, и его можно передавать людям, нежели просто ты прочел где-то и просто пересказал. Тогда там за этим ничего не стоит. Mm-hmm. Ну, как-то так. Понятно, да. Дальше. Наталья, вопрос в эфир. Очень-очень боюсь исполнить свое призвание, потому что это очень ответственно. Но не знаю, как избавиться от этих страхов. Что вы посоветовали бы соведущей, куда обратить свое внимание? Ну, вот воспринимайте это как игру. Некую игру. Смотрите, скорее всего, страхи у вас, ну, они у всех практически одинаковые. Первый страх – это то, что вы как бы прожили часть жизни, имеете какой-то багаж знаний, опыта, и вам его трудно терять. И, может быть, в призвании, которое вы нашли, у вас нет пока опыта никакого. Это как бы вот один страх, страх, что не получится, там второй страх. Ну, тут на все это дело ответ такой. Во-первых, играйте, потому что наша жизнь – игра, и нужно относиться к ней играючи. Ну, это, конечно, нужно ну, как бы чувствовать вот это состояние игры. Его, я вам, конечно, говорю, я сам это чувствую, но я понимаю, что не все могут это воспринять. Но то, что как бы работает, смотрите, у вас есть некий опыт. А как это, фраза есть такая, лучше жалеть, чтобы сделать, если вы сделали что-то, чем жалеть, если вы что-то не сделали. Попробуйте вот, реализоваться в своем призвании, попробуйте этим заняться. К старому, внимательно, к старому вы всегда сможете вернуться. Всегда сможете вернуться, даже там, на предыдущую работу, там, в 50, а может быть даже больше процентах вас возьмут. И способов реализации своего призвания их очень много. То есть вы можете жестко поступить, бросив все, и прыгнуть в океан неизвестности, заняться своим призванием, и вас будет как бы давить, стимулировать, волшебными пинками гнать, реализоваться в нем, там, ну, просто там, например, финансовая составляющая, да, что вы там денег себе не заработали на предыдущей работе, все потратили, да, а в призвании еще как бы не реализовались, и вас будет все время стимулировать, чтобы быстрее реализоваться и зарабатывать на нем деньги уже, да. И как бы второй вариант, вы можете делать это параллельно, и это как бы один из самых мягких способов. То есть, боже мой, ну, занимайтесь, найдите время, займитесь, попробуйте вот то, что вы называете своим призванием, факультативно, там, вечерами, по выходным, попробуйте, пощупайте, почувствуйте, как женщина, потому что женщины, они очень хорошо чувствуют, какая энергия оттуда идет. Если есть там энергия, ну, создавайте это дело, занимайтесь им, монетизируйте его в процессе, потом, когда почувствуете, что вы можете на него переключиться, переключайтесь. Ну, совсем по-другому будете себя чувствовать. Хорошо. От себя, в общем, ничего добавлять не буду, кроме того, что в свое время была записана, даже два раза была записана первая часть «Родовую нить. Как жить без страха» с моей стороны. На Ютубе можете найти. Это будет как дополнение к тому, что вот Андрей рассказал от себя. Так что идем дальше, следующий вопрос. Да, добавлю. Есть куча техник, как избавляться от страхов. Тренингов всяких, вот я говорю, тоже проходил тут вот. Все время к нему возвращаюсь, потому что и это тоже там было. Потому что помогло, да, поэтому возвращаюсь. Да, потому что работает избавление от страхов. Причем многие страхи имеют совершенно какие-то корневые, другие глубинные убеждения. То есть страх вроде один, а там вылезает, например, какая-нибудь детская травма, и вы ее прорабатываете, и этот страх уходит, и все. И он вообще больше вас не имеет абсолютно. То есть, вплоть до такого. То есть сам страх, еще его разбирать можно, там глубже копать. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ну вот поэтому многие души нам завидуют и хотят к нам так, как тут есть время, и благодаря времени люди учатся. А там его времени нету. Ну вот как-то так. Ну да, там очередь стоит, чтобы воплотиться на Земле. Это правильно сказано. Вопрос в эфир от Велимира. А может такое быть, что когда ты поймешь тараканы кинут, начнут тебя понимать, всех насекомых попросил уйти из моего жилища на том основании, что это мое жизненное пространство. Они ушли. Иногда муха или комар залетят. Спрошу их, что скажете? Хороший диалог, да? Спрошу их, что скажете? Когда пойму, значит, прилетели, что мне сказать хотели, и они улетают. Вот как-то так. Ну, хорошо. Реплика просто, я так понимаю. Ну, здесь и реплика, и вопрос. Вопрос не вижу я. Не, ну, а может такое быть, что когда ты поймешь тараканы, тараканы начнут тебя понимать. То есть, когда ты поймешь тараканов, тараканы начнут тебя понимать. Ну, я-то могу понять таракана просто по уровню развития. Это общение с этим планом насекомых можно понять. Опять возвращаюсь к прошедшему тренингу. Там были техники общения с разными планами, там с камнями, с растениями, с животными. Вот. Но таракан все равно как бы по уровню сознания вряд ли нас поймет. Так что... В данном случае, мне кажется, таракану четко дана установка: товарищ, ты не прав, это мое жизненное пространство, вали отсюда. То есть с позиции более развитого, более сильного поставлены определенные условия жизни таракана. Вот. Но это не означает, что таракан понял и стал на одну линию и уровень развития с человеком, и они сели за столом обсудить вообще, так, мирный договор заключить, такой пакт о ненападении, да, разделение территорий и властвование на этих территориях. Хоть человеку вот это, а нам вот это. Вот такого не происходит. То есть, как мы не можем сесть, например, с теми, кто выше нас по всем уровням развития в данном нашем воплощении, вот пока находимся в этом теле. То же самое и таракан не может с нами сесть за стол, попить чаю, а там подписать какой-то мирный договор о мирном существовании. Вот у каждого есть свое предназначение в жизни, ограниченное его физиологическими какими-то условиями бытия. И вот это надо все учитывать. Тут просто-напросто не было договора с тараканом. Таракану было объяснено: ребятушки, вы не из этого двора, не с этой улицы, и холодильник мой, я не ваш. Так, идем дальше. Елена 777. Вопрос у эфира. Андрей, какую книгу вы сейчас читаете? Какая у вас любимая книга? Ох, я очень много читаю и читал. Я сейчас читаю, у меня после прохождения тренингов по тета-хилингу дали две толстые книжки, там базовый продвинутый уровень. Я просто как бы восполняю и углубляю информацию и полученную практику. До этого, у меня там какие-то Зеланда тоже недочитанные, не знаю, буду ли я их дочитывать, потому что новые знания и полученный опыт, они как бы, выше, чем Зеланд. То есть пройденный этап, да? Да, пройденный этап. Стоят какие-то Книжки, еще там всякие разные. В общем, другими словами, любимой книжки нет. Сказку про Колобок ты нам цитировать не будешь. Да много книжек. Сейчас вот, честно говоря, вот так не вспомню, которые любимые. Просто в общем, ладно, давай так, чтобы сейчас не мучиться ни тебе, ни нашим радиослушателям и зрителям. Есть набор книг, которые полезны, интересны. Вычленить из них какую-то более важную, более главную. Ты сейчас затрудняешься. Все. Идем дальше. А то сейчас ты всю полку будешь там перетирать, перекладывать и скажешь там через 2 часа: «О, нашел!» Ладно, идем дальше. Из Ютуба Мидгард Земля... Так, вопрос в эфир. Мидгард Земля, вопрос в эфир. Просто здесь как-то написано одним словом. «Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что значит познавать себя? Ну, никак не пойму. Благодарю». Ну, познавать себя, я считаю, это ответить на вопрос, кто я, для чего я здесь, для чего я живу, для чего умираю. Как бы вот все. Как бы ответив на эти вопросы, вы познаете истину и свое призвание, предназначение в том числе. То есть задавай себе главные вопросы, и получишь многие ответы, которые на первый взгляд с этими вопросами не связаны, да? Да, да. Угу. Хорошо. У меня вот 10 лет ушло на какие-то ответы, они приходят периодически. Какие-то возникают новые вопросы, и касающиеся себя, касающиеся мироздания. Смотри, как интересно, Андрей. У нас большинство людей очень интересно поступают. Вместо того, чтобы ответить изначально на простой вопрос «Кто я?», ну, казалось бы, ну, куда проще-то, да, «Кто я?». Вот ты же себя видишь в зеркало каждый день, ты себя одеваешь, умываешь, раздеваешь, кормишь, там, писаешь и так далее. Что угодно с собой делаешь. Ну, ответь на простой вопрос «Кто я?». Ну, казалось бы, да? Нет. У нас начинают искать, что там на Луне, что там где-то в других вселенных, а как там кто-то где-то устроен, а чего там... И так... Чего только не ищет, каких ответов на какие самые сложные вопросы. Но первый, это самый ответ должен быть на первый самый вопрос, кто я, второй, для чего я здесь, да, и куда я дальше иду. Без этих ответов, самых простых, элементарных, все остальные это, ну, будут такие досужие, какие-то праздные, непонятные зачем и для чего. Да. Если ты не знаешь самого простого, самого главного, куда ты суешься, человек, человече, кому грядешь? Да, Алексей, если вот касаться, дополню тебя, то, что ты говоришь, что, в принципе, вот поиск вот этих ответов вот, по поводу там, Луны и так далее, это некое избегание того, ну, вот, ответа на вопрос «Кто я?», чтобы заниматься именно этим в первую очередь. То есть можно мозг погрузить в кучу очень интересной информации, потому что, как бы, это его сфера получения информации, переработка, анализ и так далее, и так далее. Вот. Но не заниматься тем, что гораздо важнее и, ну, как бы, куда проще и куда сложнее ответить на этот вопрос, кто есть я. Вот. Дело в том, что нас, мне кажется, нарочито уводят от таких простых вопросов, первичных в жизни любого человека, и сталкивают на другую параллельную дорожку, которая не дает ответов на эти вопросы. Почему? Потому что если человек, любой человек в этой жизни ответит на эти простые вопросы, то он будет уже неуправляем кем-то здесь. А это кому-то здесь очень не нравится, потому что здесь нужно для большинства управителей стада. Не личности, не какие-то люди, человеки с большой буквы, не азы, не познающие этот мир, познающие себя и становящиеся там кем-то более высоким, а такие вот примитивные существа. И поэтому нас вот спихивают на другие дорожки, на другие пути, и говорят, что вот умный – это тот, который вот там чего-то познал. А вот это все ерунда, это все так. Ладно, идем дальше. Из Ютуба. Олег Луговик. Вопрос в эфир. Ваше мнение о «Пяти братьях» и его глубинной книге. Благодарю. Напоминаю, что в эфире мы не разбираем тех, кого с нами нет. Общие свои суждения мы имеем право говорить, но нисколько на личности не скатываемся. Итак, пожалуйста, вопрос был задан. Можешь отвечать, можешь не отвечать. Я просто не знаю, кто такой «Пяти брат». Это такой уход от вопроса или на самом деле ты не знаешь? Нет, на самом деле не знаю. Все, отлично. Ну вот. У меня такая информация, к сожалению, не могу прокомментировать. Ну хорошо, я тебе полностью верю, доверяю, и так это было больше шутливый вопрос, репкой с моей стороны. Итак, давай подведем итог сегодняшней нашей передачи. Что необходимо знать и делать человеку, чтобы найти свое признание? Значит, так вот по пунктикам, что делается свыше, что должен сделать человек? Прям просто вот уже не разжевывая такую суровую выкладку нашей жизни, представим нашим радиослушателям по пунктам прям. Угу. Ну, во-первых, понять, принять, что есть такое понятие призвания, что мы рождены не просто так на эту планету, на этой планете, в этом теле физическом. Вот это самое первое. И когда вы начнете задаваться вопросом, какое мое призвание, поверьте, Вселенная с большой радостью и с большим удовольствием отзовется на него. Вот. А все остальное, как бы, это просто дело техники. Дело техники, там вы можете обращаться в свое детство, ища те вещи, которые вас интересовали, и от которых вы чувствовали себя окрыленным, по вам там бегали мурашки, вы чувствовали, что вам это нравится заниматься, да, вы можете обращаться к своим хобби, и, скорее всего, они являются частью вашего призвания в том или ином виде. Вы можете читать книги, приходить на тренинги, как найти свое призвание или что-то в этом роде. Ну, как, вот как-то вот так вот. Но самое главное, первое, просто как бы понять, что такая штука есть. Но это так было для меня. Когда я открыл для себя понимание призвания, все, у меня вот процесс стронулся. И дальше пошло просто все сыпаться. Информация, люди, события. Вот. Понятно. Ну, то есть, другими словами, необходимо, первое, понимать, что нету виновных в каких-то происшествиях, которые происходят с вами, кроме вас самого. Если волшебный пендаль вы от кого-то получили или откуда-то прилетело, задайте вопрос, почему прилетело мне? Не стеная, не жалуюсь, не прося пощады, а просто задайте вопрос, этот пендаль ко мне пролетел, почему? Видимо, я куда-то не в ту сторону пошел. И знайте, что если вы лбом натыкаетесь на стену, значит, перед вами стена, в которую вы уперлись. Это не означает, что вы должны дальше лбом эту стену пробивать. Значит, если пендаль или стена пролетела к вам в лоб, это означает о том, что вот здесь вот у вас какое-то препятствие, которое вам надо как-то хитро или обойти, или найти проход в этой стене. Или это коридор, состоящий из двух стен, по которым нужно пройти. Если вдруг пендаль прилетает сзади, то это может иногда означать о том, что вы слишком медленно двигаетесь, например. Если кто-то вас раздражает, и вам кажется, что какой-то придурок находится перед вами, то иногда следует заглянуть в зеркало и оценить себя. А вдруг это не просто так? Вдруг на самом деле тот, кто вас раздражает, это ваше зеркало. Ну и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду цитировать все умные фразы, которых огромная куча мудрецов уже выложила в свое время в разных религиях, в разных учениях. Это все можете в книжках умных почитать. Я в данном случае не попугай, который воспроизводит чьи-то фразы. Поэтому это неинтересно. Просто так мысли вслух, то, что называется. Ну вот, и если вы все это осознаете, то тогда и ваше признание будет появляться. То есть смотрите на других, зеркальте, или смотрите, зеркалят они вас. Слушайте, прислушивайтесь, задавайте правильные вопросы, ощущайте и осознавайте то, что ощущаете. И, в общем-то, задавайте самый-самый главный вопрос, о чем мы говорили. Кто я, зачем я и куда я должен уйти? Какое мое развитие, какой мой путь развития? Ну, как-то вот так. Все, вопросы мы больше не принимаем, потому что и так уже 3 часа 33 минуты, несмотря на задержки, которые у нас возникли из-за отключения света, электричества. Вот, я, наверное, попрошу тебя сказать что-то доброе напоследок нашим радиослушателям, вот так вот, а потом попрощаюсь уже и пожелаю уже от себя что-то хорошее, доброе. Пожалуйста. Да, дорогие друзья, я вам желаю найти свое призвание, так как вопрос у нас сегодня стоял именно об этом. Почему? Потому что призвание – это то, для чего вы приходите, повторюсь, в этот мир. И это дает энергию, это дает радость, это дает счастье. и вы почувствуете себя удовлетворенными от этой жизни, вы почувствуете новые горизонты, новые перспективы, увидите их. Много об этом можно говорить, конечно. И мы сегодняшний наш 3,5-часовой эфир это подтверждает. Я просто думаю, что вам сказать такое, чтобы... Вы знаете, мне бесконечно радостно видеть тех людей, которые идут и живут по своему призванию, потому что это радостные сияющие глаза, это энергия, которая от них исходит, это улыбки их близких, их клиентов, если касаться профессиональной деятельности. У меня в жизни много таких людей, и благодарю себя в первую очередь, что какие-то из них пошли по своему призванию, ну как бы я являлся для них проводником, осознанно или неосознанно, кто-то даже этого не понимает, и этот мир, он становится более интересный, становится более красивый, становится более чистый. Я очень вам благодарен, что вы присутствовали на эфире, потому что вы здесь были не просто так. Этот вопрос у вас возник, вы притянулись в это пространство этого эфира, и я вам желаю больших успехов в поиске своего призвания, в реализации в нем. Какие, если у вас какие-то будут вопросы, пишите мне. У меня есть группы ВКонтакте, в Фейсбуке, e-mail, пожалуйста. Я всегда с радостью буду отвечать и делиться с вами своими знаниями. Потому что люди, которые реализованы в своем призвании, они это люди, которые трансформируют этот мир. И он становится, вот правда, он становится лучше, он становится красивее, он становится наполненный любовью. И это чувствуется. И мне это приятно видеть. И я этим делом занимаюсь именно вот потому, что моя душа чувствует, что это вот правильное направление, что это мое призвание. Рассказывать людям, участвовать в поиске их призвания, быть проводником, поиски в реализации своего призвания. Желаю вам всем удачи. Еще раз поздравляю с праздником. Впереди лето. Зима прошла. Все хорошо. Хорошо. Благодарю тебя за добрые, теплые слова. Особо не добавить нечего. Люди, ау, становитесь человеками. Становитесь человеком, как это вам и должно быть. Познавайте себя. Через познание своего призвания вы достигнете тех целей, которые вам надо достичь. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, что 21 марта 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 20-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, четверик. Как найти свое призвание? Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Андрей Кожарский, автор Сказитель у нас сегодня был, за что тебе низкий поклон, Андрей. Нашим радиослушателям, кто писал в чате интересные вопросы и реплики, как в чате радио, так и в чате Ютуба, тоже низкий поклон, молодцы, так держать. Почаще заходите, почаще пишите полезные слова, полезные реплики и нужные вопросы, потому что на их основе мы создаем не только этот эфир, мы создаем и народное славянское радио. Прощаюсь, всем добра, до новых встреч, быть добру. Услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.